Глава 10. Переписка. Уважаемая мисс Ламот, прочел ваше письмо и никак не решу, радоваться или огорчаться. Главное в нем, если вам будет угодно продолжить переписку. Рад этому позволению куда больше, чем огорчен вашим желанием, а для меня оно закон, уклониться от встречи. Еще вы посылаете мне стихотворение, справедливо замечаете, что стихи стоят всех тортинок с огурцом на свете. Стоят, стоят, тем более ваши стихи. Но до чего, однако, доходит извращенность поэтического воображения, что оно желает вкушать воображаемые тортинки с огурцом и, поскольку таких решительно не найти, притворяет их в своего рода английскую манну. О, безупречно правильные зеленые кружочки! О, изысканно тонкая обсыпь соли! О, бледное свежее масло! И, конечно же, о, мягкие крошки и золотистая корочка свежевыпеченного хлеба! И так во всем. Неугомонная фантазия выискивает идеальное даже в том предмете, который можно в порыве жадности, пусть и упорно обуздываемый, схватить и проглотить наяву. Но знаете, что всякие тортинки, и воображаемые, и вявь снедаемые, я с радостью променяю на ваше восхитительное стихотворение, в котором, по вашим словам, сквозит свирепость, в самом деле свойственная повадкам пауков, как свидетельствуют недавние наблюдения. Отчего бы вам не применить эту метафору, приманка, уловление в сеть, к искусству? Я читал и другие ваши стихи из «Жизни насекомых», читал и восторгался. Как умеете вы сочетать в них блеск и хрупкость этих летучих или ползучих созданий с некоторыми свойствами тех различимых под микроскопом существ, что постоянно кусают, грызут, пожирают друг друга. Не всякий поэт отважится по всей истинности изобразить обычаи пчелиной матки или осы или муравья, какими эти обычаи видятся нам, а не предкам нашим, веками полагавшим, будто предмет почитания и служения у каждого роя или муравейника, начальствующий самец. Вы, как мне кажется, не разделяете общего женщинам, и, похоже, не только женщинам, отвращение к этим формам жизни. Я и сам обдумываю замысел поэмы из «Жизни насекомых». Не лирического стихотворения, подобного вашему, а драматического монолога, такого, как уже написанные мною монологи Месмера, Александра Селькерка, Шатковера. Не знаю, читали ли вы эти поэмы, а если нет, я с удовольствием вам их пришлю. Мне не составляет труда проникнуть в сознание воображенной личности, воссоздать его, в некотором смысле снова вдохнуть в него жизнь, возвращать из небытия людей былых веков во всей их цельности, со всеми волосами, зубами, ногтями, со всеми их мисками, скамьями, бурдюками, церквами, храмами, синагогами, с непрестанным плетением мысли, работой мозга, чудесного органа, заключенного в черепную коробку, выплетающего свои узоры, перетолковывающего все картины, познания, верования на свой особый лад. Важно, по-моему, чтобы эти мои чужие жизни относились к самым разным эпохам и протекали в самых разных краях, во всех краях, до каких только способно дотянуться не всесильное мое воображение. Ну а сам я, джентльмен XIX века, живущий в самом центре дымного Лондона, и отличает этого джентльмена желание разведать, сколь далеко раскинулся простор впереди, вокруг и позади его, размываемого временем дозорного холма, лучше сказать, кочки, при том, что сам джентльмен кем был, тем и остается. Все та же украшенная бакенбардами физиономия, те же книжные полки, заставленные томами Платона и Фейербаха, святого Августина и Джона Стюарта Милля. Я, однако, заболтался и даже не назвал вам предмета своей поэмы о насекомых. Им станет короткая, удивительная и в целом трагическая жизнь голландца Сваммердама, создателя оптического стекла, благодаря которому нам открылись необъятные просторы и неутихающее буйство в бесконечно малом. Так Галилей, устремив зрительную трубу к планетам и небесным телам еще большей удаленности, следил их величавое течение в бесконечно огромном. Знакома ли вам жизнь Сваммердама? Не угодно ли, я пришлю вам свой рассказ о ней, когда он, наконец, напишется. И если он выйдет не дурен, выйдет, я знаю, в ней такое обилие мелких обстоятельств и фактов, которые способны расшевелить мысль. Чью мысль, спросите вы, вашу или его? Сказать по совести не знаю. Сваммердам изобретал удивительные крохотные инструменты, чтобы проникнуть пристальным взглядом в самое существо насекомых. Орудия эти производились из тонких обрезков слоновой кости, материала не столь грубого и вредоносного, как твердый металл. Сваммердам создавал лилипутские иглы в те годы, когда о лилипутии никто еще ведать не ведал. Сказочные иглы. А мой материал? Всего лишь слова и мертвая шелуха чужих слов. Но у меня получится. Можете пока не верить, там увидите. Стало быть, вы говорите, что я могу получить рассуждение о пресносущем «нет» или о шлейермахеровом покрове иллюзий, или о райском млеке, или о чем только пожелаю? Вот изобилие. Глаза разбегаются. Пресносущее «нет», пожалуй, не по мне. Лучше я и впредь буду пребывать в надежде вкусить прохладные зеленые кружочки с райским млеком и капелькой чая. И не иллюзии жду я от вас, но искренности. Поэтому не расскажете ли еще что-нибудь о задуманной вами поэме про фею? Если о ней можно рассказывать, не рискуя спугнуть мысль. Порой такие рассказы и письма помогают делу. Порой они не во благо времени, и если вы предпочтете не продолжать этот разговор, я пойму. И все же смею надеяться, что вы удостоите ответом тот вздор, который я здесь нагородил, и который, смею надеяться, не прогневает особу, которую, смею надеяться, мне еще доведется узнать покороче. Искренне ваш, Р.Г. Падуб. Уважаемый мистер Падуб, я краснею от одной мысли, что мои чувства, которые легко могли представиться вам стыдливостью или даже недружелюбием, побудили вас одарить меня щедрой, искрящейся россыпью тонких замечаний и разнообразных сведений. Благодарю вас. Если все, кому я отказываю в такой малости, как овощное блюдо, станут устраивать мне пир разума, то я останусь при своем мнении касательно тортинок с огурцом до скончания века. Только вот мало кто, получив отказ, тревожит меня повторной просьбой. Да, но, по правде сказать, и к лучшему. Жизнь наша протекает в тишине и покое. Мы две одинокие женщины живем своими нехитрыми домашними заботами день за днем. Одни и те же славные неизменные занятия, очерченные известным пределом свобода, доставшаяся нам благодаря нашей совершенной заурядности. Вы с вашим тонким вкусом в ней еще убедитесь, что-что, а это я говорю не шутя. Мы никуда не выезжаем, никого у себя не принимаем, и наше с вами знакомство состоялось лишь потому, что Крэп Робинсон был другом моего отца, чьим только другом он не был. Я не нашла в себе сил отвергнуть приглашение, освященное этим именем, но приняла его с неохотой, ибо в обществе не бываю. Леди упорно твердит свое, это неспроста. Скажете вы, но леди так прониклась картиной блаженства в виде зеленых кружочков, что ей на миг захотелось набраться решимости и дать вам более удовлетворительный ответ. Только как бы об этом не пожалеть, и ведь придется таки пожалеть. не только мне, но и вам. Я несказанно польщена вашим добрым отзывом о моем стихотворении. Не знаю, что и ответить на ваш вопрос о приманке и уловлении в сеть как свойствах искусства. Они свойства разве что искусства Ариахны, и если взглянуть шире, вообще всяких изделий женской работы, наделенных лишь блеском и хрупкостью, но уж никак не ваших великих творений. Меня потрясло, что вы допускаете саму мысль, будто я не читала вашу поэму о Месмере. Или о Селькерке на этом его страшном острове один на один с беспощадным солнцем и словно невнемлющим богом, или то о соседе Шатковерии с его религиозными исканиями или отступничествами. Мне бы сказать, не читала, я удостоилась бы получить их из рук самого автора, но нам надлежит быть правдивыми, не только в крупном, но и в мелочах, а это не мелочь. Надобно вам знать, что у нас дома на полке плотным строем стоят все ваши книги, что в этом маленьком доме их открывают и обсуждают не реже, чем в большом мире за его стенами. Надобно также вам знать, впрочем, надобно ли, ловко ли говорить это вам, человеку, с которым я едва знакома, но кому, если не вам? И не сама ли я лишь сейчас написала, что нам надлежит быть правдивыми? А это правда из числа первостатейных. Словом, надобно вам знать, соберусь с духом и признаюсь, что ваша великая поэма «Рагнарёк» обернулась для моих безыскусных религиозных верований таким тяжким испытанием, какого мне больше не выпадало, и, дай-то Бог, не выпадет. Нападок на христианство в вашей поэме нет никаких. Памятуя о том, что прилично поэзии, вы его даже не называете, притом в своих произведениях вы нигде не говорите своим голосом, не высказываете свои чувства напрямик. Что вызывает у вас сомнение, угадывается без труда. Создатель образов Шатковера, Лазаря, еретика Пелагия отлично осведомлен о самых изощренных и пытливых вопросах касательно оснований нашей веры, непрестанно подвергающихся сегодня строжайшему разбору. В этом он умудрен, яко змей. Вам знакомы извивы и оплеты критической философии, как отзывается ваш Августин об учении Пелагия, которому я неравнодушный, ибо разве он не был бретонец, как отчасти и я? Разве не желал он, чтобы грешники и грешницы сделались благороднее и свободнее? Но я чересчур уж отдалилась от Рагнарёка с его языческим судным днем, языческим пониманием тайны воскресения, нового неба и новой земли. Вы как будто бы говорите, истории, подобные этой, рассказывались прежде, рассказываются теперь. Различие лишь в том, что прежде в них подчеркивалось одно, теперь другое. Или даже так. Люди различают в настоящем и будущем то, что им хочется видеть, а не то, что промыслом Божиим, волею свыше есть и будет. Под вашим пером, силою вашего воображения, Священное Писание выходит просто еще одной повестью о чудесах. Я путаюсь. Больше об этом ни строчки. Если мои слова показались вам невразумительными, простите. Меня обуяли сомнения, я поддалась им, и они не покидали меня все эти годы. И довольна об этом. А ведь я и вовсе не собиралась об этом писать. Но неужели вы сомневаетесь, что я жду, не дождусь вашего Сваммердама? Лишь бы, докончив его, вы не раздумали послать мне список. Глубокого критического разбора не обещаю, да он вам едва ли и нужен. Но вдумчивого, чуткого читателя вы во мне непременно найдете. Самым любопытным показался мне ваш рассказ про изобретение микроскопа и про иглы из слоновой кости для изучения мельчайших форм жизни. Мы у себя тоже работаем понемногу с микроскопом и увеличительными стеклами, Однако нами владеет столь женское нежелание отнимать жизнь. У нас не увидите вы собраний наколотых на булавки или умерщвленных хлороформом насекомых. Только несколько перевернутых стеклянных банок, под которыми гостят паук, домашний, крупный мотылек, не вышедший еще из хризалиды, прожорливая многолапая гусеница неизвестного нам пока вида, одержимая то ли бесом-колобродом, то ли ненавистью к нашему стеклянному паноптикуму. Посылаю еще два стихотворения. Это из стихов о психее в теперешнем воплощении, о бедняжке, охваченной сомнениями, пылающей неземною любовью к змею. Я не ответила на ваш вопрос касательно поэмы о фее. Что вы о ней помните, столько же льстит моему самолюбию, сколько внушает тревогу, ведь я обмолвилась о ней невзначай или как бы невзначай. Вот, мол, чем не худо бы поразвлечься, о чем не худо бы разузнать побольше, когда выдастся свободный денек. На самом же деле я задумала эпическую поэму, или хотя бы сагу, балладу, что-то значительное по мотивам старинных преданий. Но как бедной, робевшей женщине нехраброго десятка с чахлыми познаниями признаться в таком дерзновенном намерении творцу Рагнарёка? И все же, странное дело, я убеждена, что вам в этом можно довериться, что вы не посмеетесь надо мною, не окатите фею источника холодной водой. Довольно. Стихи я прилагаю. У меня есть и другие стихи о метаморфозах, об одном из величайших вопросов нашего времени, всех времен, как справедливо считается. Простите меня, милостивый государь, за это взволнованное многоглаголание, и если вам будет угодно, присылайте, когда посчитаете возможным вашего сваммердама в назидание искренней вашей доброжелательнице Кристобель Ламмот. В том же конверте. Метаморфозы. Припомнит ли махровый шелкопряд, в каком обличии начинал свой век, как присмыкалось кольчатое тельце? А человек, ему, кто так собой гордится, взирая на величие свое, припомнится ли телесная частица, какую он введен в обытие? Творец же видит под покровом тленным их образ неизменным, вневременным. Творящая череду их ликов сила, он им жизнеподатель и могила. Психея. Встарь, в трудный час, предания гласят, и зверь несчастным помощь подавал. Мир жил тогда в согласии, разлад его еще не разделял. Когда Венера, злобой воспалясь, смешала зерна и велела строго Психеи перебрать их на подмогу, семья безмужниц муравьих сползлась. Боль человечью в чуже они понять смогли, сумбур Венерин дружно в порядок привели. Усердно, домовито, как надо, чтобы вновь Психея беззащитная обресть свою любовь. Но пусть уста сольются, приблизит этот час не блеск достоинств наших, не чей-нибудь приказ. Какой хозяин властен над вольным муравьем? Их хлопоты всего лишь о закроме своем. Никто не мнит другого рабом или рабой, как мысли Божьи в славе, не разнясь меж собой. Уважаемая мисс Ламмот, все-таки написать вот так, без промедления, обстоятельно, какое великодушие. Надеюсь, я не слишком спешу с ответом. Меньше всего мне хотелось бы изводить вас своей навязчивостью. Но в вашем письме столько интересного, что мне не терпится поделиться мыслями, пока они еще свежие и отчетливы. Стихи восхитительны, оригинальны. Если бы мы беседовали лицом к лицу, я бы отважился высказать кое-какие догадки относительно подспудного смысла, озадачивающей аллегории в психее. Изложить эти догадки на бумаге мне не хватает смелости или дерзости. Вы начинаете так смиренно, безутешная царевна, маленькие помощники, а в конце совершенно иное, проповедь духовного освобождения. Освобождение от чего? Вот вопрос. От монархического устройства, от любви человеческой, от Эроса в противоположность Агапы, от злокозненности Венеры. Примечание. Агапы. От греческого агапы — любовь. В отличие от языческого эроса, любовь братская, объединяющая членов общины. У ранних христиан агапами назывались вечерние трапезы, устраивавшиеся в подражании тайной вечери. Да неужели же единящая приязнь внутри колонии муравьев в самом деле выше любви мужчины и женщины? Впрочем, судить об этом вправе только вы. Стихотворение ваше и стихотворение превосходное. А в истории человечества довольно таких примеров, что недостроенная башня в наказание за отчаянное людское своеволие гибла в языках пламени. Что воля родителей или забота о родословии связывали двоих несчастных узами брака без любви, что друг погибал от руки друга. Эрос — божество коварное и непостоянное. Однако я уж совсем перенял ваше воззрение, при том, что до конца их так и не постиг. Я не случайно заговорил о ваших стихах в самом начале письма. Они заслуживают этого места по праву. А теперь о другом. Меня, признаться, несколько удручает, что моя поэма пошатнула вашу веру. Прочная вера, истинная набожность — это прекрасное, здоровое состояние души, как бы мы его сегодня ни истолковывали. И нельзя допускать, чтобы петлистость и пытливость ума падубы или еще какого-нибудь блуждающего в потемках изыскателя нашего века нарушали это состояние. «Рагнарёк» сочинялся без всякой задней мысли в те годы, когда я сам еще не подвергал сомнению истинность изложенного в Библии или основ той веры, что досталось мне от родителей, дедов и прадедов. Но кое-кто из читателей поэмы, среди них женщина, ставшая впоследствии моей женой, увидели в ней иной смысл. И меня удивило и встревожило, что поэму трактуют как какое-то проявление безбожия. Ведь я-то хотел подтвердить в ней общепризнанную истинность бытия Отца Небесного, каким бы именем его ни называли, и надежд на воскресение после некоего сокрушительного бедствия, на воскресение в том или ином виде. В поэме «Один» в обличии странника Гагнрада выспрашивает у великана Вафтруднера, что за слово шепнул отец богов лежащему на погребальном костре мертвому сыну Бальдеру. И я, тогда молодой человек, исполненный самого искреннего благочестия, подразумевал, что слово это — воскресенье. Примечание. Вафтруднер. Эпизод, навеянный одной из песен старшей Эдды, речи Вафтруднера. Бальдр. В эдической мифологии любимый сын Одина, погибший из-за коварства бога Локи. Смерть Бальдра становится как бы прообразом гибели богов и всего мира, Рагнарёка. Он, этот юный поэт, нынешний я и не я, свободно допускал мысль, что мертвый скандинавский бог света — это прообраз или образ мертвого сына Божия, отца христианства. Но, как вы почувствовали, мнение это касательно образов меч обоюдоострый, оружие, разящее в обе стороны. Считать, будто во всякой истории достоверен только ее смысл, будто всякая история есть лишь символическое изображение вечной истины. Такое суждение — первый шаг к тому, чтобы уравнять все религии между собою. А существование одних и тех же истин во всех религиях — могучий довод как в пользу, так и против наибольшей истинности какой-то одной религии. Теперь я должен сделать одно признание. Сначала я написал это письмо по-другому и уничтожил. В этом уничтоженном письме я призывал вас, призывал от всей души, крепче держаться своей веры, не увлекаться извивами и оплетами критической философии. Я писал, хоть, может быть, это и вздор, что женский разум, он не так замутнен, более послушен голосу интуиции, менее предрасположен к искривлениям и вывертам, чем обыкновенно мужской. Возможно, он как раз и привержен истинам, которые ускользают от нас, мужчин, отвлеченных своими бесконечными вопрошаниями и тем большей частью суемудрием по привычке. У человека может быть не меньше прав на владение истиною, чем у иного на владение городом, и все же он будет принужден сдать это достояние противнику, мудро заметил сэр Томас Браун, и быть орудием той силы, которая во имя своих несостоятельных притязаний принудит вас отдать ключи от этого города. Такая роль не по мне. Но потом я рассудил справедливо, не так ли, что вам едва ли понравится, если я избавлю вас от участия в споре на основании превосходства вашей интуиции и оставлю поле боя. Не пойму, отчего мне пришла эта мысль, не пойму, как я догадался, но поручиться готов, что это так, а значит, не вправе я, беседуя с вами, отделываться недомолвками, хуже того, не вправе из приличия обходить молчанием столь важный предмет. Вы, должно быть, заметили, с вашим-то зорким умом не заметить, что нигде в этом письме нет и намека на то, что я разделяю бесхитростные, может, наивные взгляды юного сочинителя Рагнарёка. Но если я изложу свои взгляды, что-то вы обо мне подумаете. Будете ли вы и впредь писать мне столь же откровенно? Не знаю. Но знаю, что во мне говорит потребность высказаться на чистоту. Я не сделался ни каким-то атеистом, ни тем паче позитивистом, по крайней мере, не дошел до совсем уж радикальных воззрений тех, кто сводит религию к поклонению человечеству. Я желаю своим собратьям по роду человеческому всяческого благополучия и нахожу их бесконечно интересными. Однако же есть многое на свете, друг Горацио, что было сотворено для иных целей, нежели их, то бишь, наше благополучие. Обратиться к религии побуждает обычно потребность возложить на кого-то свои упования, либо способность удивляться. Мои религиозные чувства питала всегда именно эта способность. Трудно мне обретаться на свете без Творца. Чем больше мы видим и познаем, тем больше удивительного открывается нам в этом нагромождении хитро сопряженных друг с другом явлений, нагромождении отнюдь не беспорядочном. Впрочем, я чересчур тороплюсь. И притом я не могу, не имею права докучать вам полным изложением своего символа веры. Все равно это не больше, чем крайне сумбурный, крайне бессвязный набор, вернее, пока еще горстка, идей, ощущений, полуправд, удобных вымыслов. Я не обладаю символом веры. Я в бореньях его добываю. Дело в том, любезная мисс Ламот, что мир, где мы живем, это старый мир, мир утомленный, мир, который наслаивал и наслаивал теории и наблюдения, покуда истины, так должно быть легко постигавшиеся на вешней заре человечества, снизошедшие на юного Плотина, на вдохновенного Иоанна Богослова на Патмосе, не помрачились, не сделались в наши дни палимпсестом поверх палимпсеста, покуда их ясность не скрылась под плотным роговым наростом. Так змее с ее новой упругой блистающей кожей застит взгляд не вполне сброшенный выползок. Так прекрасные очертания веры, что запечатлелись в устремленных ввысь башнях старинных соборов и аббатств, истачиваются дыханием веков и ветров, теряются в сажисто-сизой дымке, густеющей с умножением наших промышленных городов, наших богатств, наших открытий с ходом нашего прогресса. Не будучи манихеем, я не могу поверить, будто он, создатель, если он существует, сотворил нас и наш мир иными, чем мы есть. А сотворил Он нас любопытствующими, вопрошающими. И тот, кто записал книгу «Бытие», справедливо относит наше ничтожное состояние насчет той самой жажды познаний, которая в известном смысле оказывается сильнейшей из всех причин, побуждающих нас к добру. К добру, но также и к злу. И того, и другого сегодня много больше, чем во времена пращуров наших. И вот я задаюсь важнейшим вопросом: Он ли скрылся от наших глаз, чтобы мы стараниями своего дозревшего разума отыскали пути Его, такие сегодня от нас удаленные, либо это мы, в силу своей греховности или какого-то огрубения кожи, непременного условия новой метаморфозы, либо это мы пришли к такому состоянию, когда неизбежно должны осознать свою слепоту и богооставленность? И что стоит за этой неизбежностью? Здоровье или болезнь? И в Рагнарёке, где Один, Вседержитель, превращается попросту в странствующего в мире земном вопрошателя и неизбежно гибнет вместе со всем своим творением в последней битве на исходе страшной последней зимы, и в этой поэме я безотчетно уже приблизился к тому, чтобы задать подобный вопрос. Еще один большой вопрос. Какого рода истину можно выразить в повести о чудесах, как вы справедливо ее называете? Но я и так уж бессовестно злоупотребляю вашим терпением, и оно должно быть уже на исходе. Боюсь, ваше острое и наблюдательное внимание уже и не поспевает за моей мыслью. Я еще не ответил на ваше суждение об эпической вашей поэме. Что ж, если вам по-прежнему не безразлично мое мнение, хотя с какой стати? Вы поэт, и ценность для вас должно иметь лишь собственное мнение. И все же, если и мое мнение вам не безразлично, то почему непременно эпическая поэма? Отчего не драматическая, на сюжет из мифологии в 12 книгах? Не вижу причин, почему такие поэмы должны сочинять исключительно мужчины, а не женщины. Было бы желание. Я выразился резко. Это с досады. Вы с вашими дарованиями находите нужным оправдывать свой замысел. Я прекрасно вижу, что оправдываться следует мне за тон этого письма, которое я и перечитывать не стану. Все равно поправлять его я не в силах. Пусть этот черновик предстанет перед вами со всеми погрешностями, не причащенный миром, не помазан, а я со смирением и надеждой стану ждать, сочтете ли вы его достойным ответа. Ваш Р.Г. Падуб. Уважаемый мистер Падуб, извините меня за молчание, которое так затянулось. Я раздумывала не над тем, отвечать ли, но что отвечать, раз уж вы удостоили меня чести, чуть было не написала нелегкой чести, да полно нелегкой ли, выслушать ваше искреннее мнение. Я не кисейная барышня из нравоучительного романа, чтобы деликатным манерам ударяться в благородное негодование, едва кто-нибудь признается в своих сомнениях. Я даже отчасти согласна с вами. Сомнения в этом мире, в наш век, никуда от них не уйти. Не стану оспаривать вашего видения наших исторических обстоятельств. Да, мы удалены от истока света, и мы знаем такое, что мешает нам исполниться простою верою, и мешает ею проникнуться, и мешает ею воспылать. Вы много пишете о том, о Создателе, нигде не называя его отцом, кроме как в истории о скандинавских богах, которую вы ставите в параллель евангельской. О подлинной же истории сына пишете вы на удивление мало, ведь это она в основании нашей веры. Жизнь и смерть вочеловечившегося Бога, истинного нашего друга и спасителя, кому подражаем мы, на кого уповаем, видя в его воскресении из мертвых надежду на будущую жизнь, без чего превратности и явные беззакония в жизни земной делали бы ее нестерпимой насмешкой. Но я заговорила как проповедник. Должность, которой мы, женщины, объявлены непригодными. Притом в моих словах верно нет ничего такого, о чем вы с вашей мудростью не передумали тысячу раз. И все же, будь это так, откуда бы взялось у нас представление об этом высочайшем образце, об этой благороднейшей жертве? В ответ вам могу выставить свидетельство вашей собственной поэмы о Лазаре, загадочное название которой вы должны мне когда-нибудь объяснить. В самом деле, дежавю или явление грядущего? В каком смысле? Мы с моей приятельницей, моей компаньонкой, заинтересовались в последнее время психическими явлениями. Мы посещали лекции о необычных состояниях сознания и появлениях духов, читавшиеся тут неподалеку. У нас даже достало смелости заглянуть на устроенный некой миссис Лис спиритический сеанс. Так вот, миссис Лис убеждена, что дежавю, то есть случай, когда человеку представляется, будто с ним происходит нечто уже происходившее прежде, возможно, не единожды, говорят о кругообразности времени в мире ином, соседствующем с нашим земным, там, где все пребывает вечным, не изменяясь, не дряхлея. Надежно же засвидетельствованная способность наблюдать явление грядущего, дар предвидения, дар прорицания, пророчества, есть еще один род погружения в это вечно обновляющееся пространство. Если применить этот вывод к вашей поэме, то она словно бы заключает в себе намек, что умерший Лазарь отошел в вечность и вернулся обратно, из времени во время, как у вас говорится. И если я правильно вас поняла, теперь видит время с точки зрения вечности. Игра ума, достойная вас. Теперь, когда я знаю вас лучше, мне это ясно. И увиденная воскресшим чудесная природа обыденных мелочей, желтые в разбегающихся полосках глаз козы, хлебы на блюде с чешуйчатыми рыбами, ждущие отправиться в печь, все это для вас составляет самую суть жизни. Это лишь вашему смятенному повествователю чудится, будто взоры ожившего мертвеца безучастны. На самом деле тот видит ценность во всем, решительно во всем. До знакомства с миссис Лис я понимала ваше явление грядущего в более широком смысле, как преображение второго пришествия, как явление грядущего Спасителя, которого мы ожидаем, когда в глазах мертвеца и малые песчинки будут просеяны и сосчитаны, как волосы на головах наших. Сын Божий в вашей поэме не произносит ни слова, но посланный делать перепись римлянин, от лица которого ведется рассказ, этот приметливый ко всякой пустяшной подробности чиновник, разве он, вопреки своим природным наклонностям, вопреки плоской своей чиновничьей натуре, не изумляется он разве, видя, как окрыляет присутствие этого человека горстку уверовавших в него, готовых с радостью жизнь за него положить, готовых и прозябать в нищете? «Для вас все жребии равны», — недоумевает писец. «Он, но не мы. Ибо разве тот человек не отверз перед ними врата вечности, за которыми просиял им свет, озаривший хлеба и рыб? Или, может быть, я чересчур простодушна? Не был ли он так горячо любимый, так тягостно отсутствующий, так мучительно мертвый, попросту человеком? Удивительно живо изображаете вы, как любят его, как нуждаются в его утешении лишившиеся его женщины в доме Лазаря, неутомимая хлопотунья Марфа и воспаряющая мыслью Мария, как ощущают они его живое присутствие, каждая на свой лад. Марфа видит в нем устроителя домашнего благочиния, Мария — свет угашенный. А Лазарь видит одно — то, что видится ему всякий миг. Вот загадка. Но я кончаю свой пошкалярски корявый пересказ вашей мастерской поэмы. Удалось ли мне передать живое дыхание живой истины? Или я всего лишь явила в своем монологе изображение веры, чувство оставленности? Вы ведь растолкуете мне свою поэму? Не есть ли вы, как апостол, все для всех? Куда меня занесло? Куда я себя завела? Скажите же мне, что он жив, для вас жив. Итак, любезная мисс Ламот, привязан я к столбу, сносить все должен. Это, впрочем, единственное, что роднит меня с Макбетом. Когда я получил ваше письмо, знак того, что меня не предали отлучению, у меня было отлегло от сердца, но, поразмыслив, я не решился тут же его распечатать и еще долго вертел в руках. Но как его содержимое станет мне жупелом огненным? Распечатал. И какая же в нем обнаружилась щедрость духа, какая истовая вера, какое тонкое понимание моих сочинений. Не только сомнительного моего послания, но и поэмы о Лазаре. Вы ведь тоже поэт, вы знаете. Сочиняешь, бывало, а сам думаешь, вот удачный штрих. Эта мысль бросает отсвет на ту, не слишком ли выйдет прямолинейно для читающей публики. Ни к чему так густо класть краски, изображая очевидное. Слишком обнаженной мыслью почти гнушаешься. Но вот сочинение попадает в руки к читателям, и его объявляют и чересчур по-домашнему незатейливым, и чересчур уж по-небожительски невразумительным. И ты понимаешь, все, что ты надеялся высказать, утонуло в непроглядном тумане. И дыхание жизни в твоем сочинении слабеет, слабеет. Так представляется не только читателям, но и тебе самому. И вдруг вы и ваши мудрые наблюдения, как бы вскользь играючи, и оживает моя поэма, оживает от одних уже недоверчивых вопросов, заключающих ваше письмо. Воистину ли он совершил это чудо? Вернулся ли Лазарь к жизни? Правда ли, что Бога-человек воскресил умершего, когда еще сам не победил смерть, или, как полагал Фейербах, эта история всего лишь воплощает человеческие чаяния? Вы просите, скажите же, что он жив, для вас жив. Верю, жив. Но как верю, в каком смысле? Истинно ли я верую, что человек этот вступил в склеп, где лежал уже тронутый тлением Лазарь, и повелел ему встать и идти? Истинно ли я верую, что это всего-навсего навеянная надеждой и мечтаниями выдумка, искаженное предание простаков с прекрасами для легковеров? История в наше время — это наука. Свидетельство мы признаем с разбором. Мы знаем, что такое рассказы очевидцев и в какой мере можно на них полагаться. Так вот, что видел, что поведал, что думал этот живой мертвец, я не о спасителе нашем, а о Лазаре, как убедил своих любящих домочадцев в существовании того края, что лежит на страшном другом берегу, об этом нигде ни слова. И если я сочиняю свидетельство очевидца, правдоподобное, убедительное, то значит ли это, что мой вымысел пробуждает к жизни истину, или что мое разгоряченное воображение наделяет жизнеподобием величайшую ложь? Поступаю ли я, восстанавливая события задним числом, как те евангелисты? Или же я поступаю, как лжепророки, раздувающие пустые свои измышления? Чародей ли я, подобные Макбетовым ведьмам, которые, мешая истину с ложью, лепят из них светозарные образы? Или я кто-то вроде второразрядного составителя пророческой книги? Рассказываю ту истину, какую в себе нахожу, прибегая к тем вымыслам, какие признаю подходящими. Как Проспера признавал Калибан. Я ведь нигде не утверждаю, что недалекий косноязычный чиновник-римлянин не просто моя выдумка, не просто глиняные уста моим свистом высвистывающие. Ну что это за ответ? Заметите вы, склонив голову на бок, окинув меня зорким взглядом премудрой птицы, сочтете, что я криводушничаю. А знаете ли, единственная жизнь, в подлинности которой я убежден, — это жизнь воображения. Истинная ли правда или неправда — это давняя история про жизнь, неугашенную смертью. Но поэзия способна умножить дни жизни человека настолько, насколько станет вашей или чьей-то еще веры в его бытие. Не скажу, что мне под силу воскресить Лазаря, как воскресил его он, но как Елисей, простершись на мертвеце, вдохнуть в него жизнь, пожалуй, сумею. Или как поэт-евангелист, кем-кем, а поэтами они были. Учеными-историками не знаю, но поэтами, несомненно. Вы понимаете мою мысль? Сочиняя, я знаю. Вспомните удивительное высказывание юного Китса. Я не уверен ни в чем, кроме святости сердечных привязанностей и истинности воображения. Я веду не к тому, что в прекрасном правда, в правде красота или еще к какому-нибудь софизму в этом роде. А к тому я веду, что без воображения Создателя для нас ничто не живо. Ни живое, ни мертвое, ни воскрешенное, ни ждущее воскресение. Ну вот. Хотел изложить вам свою истину, а свел дело к тягостным софизмам. Но вы знаете, верю. Знаете. Скажите же, что знаете, а знание это непростое, и не просто от него отмахнуться. Истина в воображении. Уважаемый мистер Падуб, Макбет был чародей. Если бы рожденный не женщиной не сразил его острым мечом, как, по-вашему, неужели славный король Яков, сочинитель благочестивой демонологии, не преисполнился бы желание послать его на костер? Легко вам в наши-то дни, посиживая в покойном кабинете, оправдываться. Я что, я всего-навсего поэт, и если я утверждаю, что мы постигаем истину не иначе, как посредством живой лжи, живой в обоих смыслах, то что в этом дурного? Все равно и ложь, и истину мы впитываем с молоком матери, где они пребывают нерастворимо. Таков уж удел человеческий. А он сказал: «Я есим истина и жизнь». Что вы скажете на это, милостивый государь? Что такое эти слова? Утверждение, всего лишь не лишенное справедливости? Или поэтическое иносказание для красоты слога? Так что же, что? Ведь это в вечности раздается. «Я есим». Примечание. «Я есим истина и жизнь». Евангелие от Иоанна, 14 глава, 6 стих. Я готова признать, спущусь уж с недоступной для меня кафедры проповедника, что бывают истины и вроде тех, о которых пишете вы. Спорить станет лишь тот, кому невдомек, что страдания Лира, боль герцога Глостера — это все правда, хоть люди эти и на свете не жили, вернее сказать, не жили в явь. Ведь вы скажете, что это все же своего рода жизнь, и что Уша, премудрый пророк-чародей, ввел их в такую великую жизнь, что ни одному актеру на этой сцене роль не удается, и всем им приходится, чтобы она обрела плоть и кровь, полагаться на наше с вами ремесло. Но что был такой поэт в тот век исполинов, он же век вышесказанного короля Якова с его демонологией? И не только демонологии, но и выполненным по его воле переводом священного писания на английский язык, таким переводом, что всякое слово в нем гласило об истине и вере, и с каждым веком все громче, о вере во всяком случае, до самых времен нашего безверия. Что был поэт тогда? Прорицатель, дух путеводный, сила природы, целый мир — то не есть он теперь, в наше время материалистического огрубения. Быть может, ваше добросовестнейшее восстановление картин прошлого, как бы подновление старинных фресок, это наш путь к истине, присадка неброских заплат. Согласны ли вы с таким уподоблением? Мы снова были на лекциях о недавних спиритических явлениях, читанные одним достопочтеннейшим квакером. Вначале он говорил о склонности людей верить в существование духов, но верить не для пошлого удовольствия поражаться невиданному или щекотать себе нервы. Сам англичанин, он отзывался об англичанах примерно в таких же выражениях, что и поэт Падуб. «Мы, — говорил этот добрый человек, — черствы двойной зачерствелостью. Торгашество и протестантское отвержение духовных связей вкупе произвели в нас окаменение, окостенение. Мы грубые материалисты и приемлем лишь материальные, как мы их называем, доказательства фактов духовного порядка. Оттого духи, снисходя к нашей слабости, разговаривают с нами посредством стуков, шорохов и мелодического гудения, в каких прежде, когда мы были исполнены живой пламенной веры, не было нужды. Он прибавил, что у англичан зачерствелость эта усугублена тем, что мы обитаем в более плотной атмосфере, не столь насыщенной электричеством и магнетизмом, как в Америке, жители которой заметно превосходят нас впечатлительностью и возбудимостью. Они более умелы по части общественного устройства, больше верят в возможность усовершенствования человеческой натуры. Американский ум, под стать тамошним общественным учреждением, разрастается с быстротою тропических джунглей и вследствие этого более свободен и восприимчив. Американками были сестры Фокс, первыми услыхавшие производимые духами стуки. Американец, сподобившийся откровения автор труда «Юнивер Келлум» Эндрю Джексон Дэвис. Америка выпистывала гений Хоума. Наши же телурические условия, выражение, которое ласкает мне слух, а вам, не так благоприятствует передаче духовных впечатлений. Какого вы мнения об этих предметах, которые нынче занимают все общество и взбаламутили даже тихие воды нашей Ричмондской заводи? Не таким бы письмом отвечать на ваши проникновенные суждения о Китсе и поэтической истине, на ваше саморазоблачение, выдающее вас как пророка-чародея. Письмо это пишется не с тем самозабвением, что прежнее, но у меня есть оправдание. Я нездорова, мы нездоровы. И у меня, и у милой моей подруги сделался легкий жар, отчего на меня напала хандра. Нынче я весь день провела в темной комнате, и теперь мне легче, хотя слабость еще не прошла. В таком состоянии в голову лезет всякая блажь. Я чуть было не решилась просить вас, чтобы вы мне больше подобных писем не присылали, не смущали бы мою простую веру, не увлекали меня напором вашей мысли и силою слога, иначе душе моей нет спасения, иначе, милостивый государь, независимости с трудом мною завоеванной грозит беда. Вот я и высказала эту просьбу. Косвенным образом, обиняком, в виде упоминания о неисполненном намерении о том, что я могла бы вас попросить. А могла бы или в самом деле прошу, это уж каков будет ваш великодушный суд. Уважаемая мисс Ламот, вы не запрещаете мне писать вам и дальше. Благодарю вас. Вы не делаете мне строгих упреков за уклончивость в ответах и заигрывание с тайными силами. Благодарю и за это. И будет пока что об этих тягостных материях. Известие вашей болезни очень меня огорчило. Едва ли недомогание ваше приключилось от теплой весенней погоды или от моих писем, хоть и докучливых, но таких сердечных. А значит, не остается предположить ничего другого, как то, что виною тут красноречие вашего вдохновенного квакера, чьи теллурические условия, которым недостает магнетизма, чьи наблюдения за черствелостью и правда доставили мне большое удовольствие. Отчего бы ему не вызвать силу, способную расплющить шар земной? Клеймить век материализма и тут же ссылаться на недвусмысленно материальные проявления духовного — чудо, что за непоследовательность. Вы не находите? А я и не знал, что вы так охотно и так часто бываете на людях. Мне-то представлялось, вы намертво заделали милую дверь вашего домика, которая рисуется в моем воображении, куда я без воображения, сплошь увитой розами и клематисом. Что бы вы ответили, если бы я высказал настоятельные пожелания послушать вашего рассудительного квакера самолично? Оставить меня без тортинок с огурцом вы вправе, но не без пищи же духовной. Не тревожьтесь, от такого шага я удержусь. Не хочу рисковать нашей дружбой. Что же до стуков и бряков, то пока я прислушивался к разговорам о них без особого интереса. Я не из тех, кто в силу ли своих религиозных воззрений или скептицизма ли считает эти явления за ничто, такого рода ничто, какое происходит от слабости человеческой, от легковерия, от страстного желания почувствовать рядом живое присутствие тех, чей уход стал для нас горькой утратой. А такое желание случалось испытывать всякому. Я склонен верить Парацельсу, который утверждал, что иные духи низшего разряда, обреченные обитать в воздушной стихии, беспрестанно рыщут по земле, и временами, когда ветер и игра света этому благоприятствуют, нам представляется редчайший случай увидеть их или услышать. Вполне допускаю, что многие из таких происшествий можно отнести к мошенническим проделкам. И уж тем более допускаю, что престиж Хоума роднит с престидижитацией не только происхождение от одного слова. Это обстоятельство поспешествовало его славе больше, чем какой-то особый дар общения с духами. Кстати, о Парацельсе. Мне вдруг вспомнилось, что как раз один из таких духов, упомянутых в его трудах, ваша фея Мелюзина. Знаком вам этот отрывок? Без сомнения, знакомый, все же я его выпишу, настолько он любопытен. А к тому же мне хочется узнать, не с этой ли стороны заинтересовала вас история феи, или, может быть, вас больше занимают ее созидательные наклонности, возведение замков, о которых вы, помнится, рассказывали. Цитата. «Мелюзины — суть королевские дочери, закосневшие во грехе. Сатана их унесший обращает их в призраков, злых духов, живых мертвецов, вернувшихся из-за гроба, в страшных чудищ. Считают, что диковины эти тела не имеют в себе разумной души, а питанием им служат составы стихий. Оттого на страшном суде они, как и питающие их стихии, обратятся в ничто, если прежде не соединятся браком с человеком. Брачный же этот союз делает то, что они получают земное существование и кончину свою принимают также по образу всего земного. О призраках этих слышно, что обитают они в пустынях, в замках, в гробницах и заброшенных склепах среди развалин и по берегам морским». Конец цитаты. Расскажите, пожалуйста, как подвигается ваша работа. Подталкиваемый своим безграничным эгоизмом и вашими участливыми расспросами, я разглагольствовал о своем Рагнарёке, о дежавю, о промелюзину, хоть вы и намекнули, что не прочь о ней написать, даже и не обмолвился. А ведь из-за нее-то и завязалась наша переписка. Я помню, мне кажется, каждое словечко той нашей беседы. Помню ваше лицо, обращенное несколько в сторону, но неравнодушное, помню, с каким чувством вы говорили про жизнь языка. Помните это выражение? Я начал разговор с дежурной учтивостью. Вы сказали, что хотите написать большую поэму о Мелюзине, и взглянули на меня как-то так, словно вызывали меня на возражение, как будто у меня были к тому основания или охота. Я спросил, какую форму изберете вы для поэмы. Спенсерову строфу, нерифмованные пятистопные ямполи иной размер. И вдруг вы заговорили про силу, таящуюся в стихе, про жизнь языка. Куда подевался смущенный и виноватый вид? В ту минуту вы были само, да простится мне это слово, величие. Пока дух мой держится в теле, не скоро забуду я эту минуту. Примечание. Шекспир. Гамлет. Надеюсь, в следующем письме получить известие, что вы, конечно, мисс Перстит, уже в добром здравии, яркое вешнее солнце вам опять нипочем. А еще надеюсь, что следующее письмо не принесет известия о новых посещениях лекций, трактующих о чудесах. Я не убежден, что такие лекции действуют благотворно. Но раз уж вы позволяете лицезреть себя квакером и столоверченцем, не буду и я терять надежду как-нибудь продолжить с вами разговор о стихотворстве, и, кто знает, вкусить таки зеленых ломтиков планисфер. Уважаемый мистер Падуб, в дому, откуда я пишу печали, мне придется быть немногословной. У меня на руках беспомощная больная, бедняжка Бланш. Совершенно измученная чудовищными головными болями и приступами дурноты, она лежит пластом, не в силах закончить работу. А работа для нее — это жизнь. Сейчас она пишет картину, изображающую Мерлина и Вивиан в миг ее торжества, когда она произносит заклинание, от которого волшебник, подпав ее чарам, погружается в беспробудный сон. Мы очень надеемся, что картина удастся. Все в ней смутный намек, повсюду внятность отделки. Но Бланш так расхворалась, что сделалась к работе неспособна. Мое здоровье не лучше, но я приготовляю себе лечебные отвары, прикладываю к лбу мокрые платки, лечусь как могу. От прочих домочадцев, служанки Джейн, пса Треи и канарейки мансиньора Дората проку никакого. Джейн — сиделка старательная, но неумелая. Пес же Трей только слоняется по дому, а в глазах ни сострадания, а укор. Что же это никто не погуляет с ним в парке, не пошвыряет, чтобы он приносил занятные палочки? Словом, письмо это будет недлинным. Мне так отрадно, что вы пишете о Мелюзине как о деле решенном, которое осталось только исполнить. Я хочу рассказать, как родился этот замысел. Было это в далеком туманном прошлом, когда я, совсем еще девочка, жила в доме моего дорогого батюшки. Он в ту пору составлял «Митологии францез», великий труд, о котором я тогда имела неясные и несообразные представления. Но хотя я и не знала, что такое этот «опус магнум», как в шутку называл его батюшка, зато твердо знала, что мой папа умеет рассказывать такие славные истории, каких не расскажет ни один другой папа, ни одна мама, ни одна нянюшка, мыслимый и немыслимый. Когда на него находила охота рассказывать, он бывало говорил со мною совсем как Колледжев старый мореход, мой горячо любимый знакомец с малых лет, благодаря батюшке. А еще он, бывало, беседовал со мною как с собратом-ученым, подвязающимся на одном с ним поприще, с человеком теоретического ума и обширных сведений, причем беседовал на трех или четырех языках, ибо размышлял он на французском, английском, на латыни и, разумеется, на бретонском. Размышлять на немецком, по причине, о которой я скажу дальше, он не любил, но умел, и когда понуждали обстоятельства, думал и по-немецки. Он часто, очень часто рассказывал мне историю про Мелюзину. По его словам, само существование подлинно французской мифологии весьма сомнительно. Однако, если она все же и существовала, то повесть о Мелюзине — одна из ее вершин, одна из ярчайших звезд на ее небосклоне. Он мечтал сделать для французов то же, что сделали братья Гримм для немцев. Изложить предысторию народа так, как запечатлелась она в преданиях и легендах. Выявить наидревнейшую мысль народную, подобно тому, как барон Кювье из нескольких костей, давших ему подсказку о предполагаемой соединительной ткани, при помощи догадливости и силы умозаключений составил облик Мегатери. Но тогда как Германия и Скандинавия — кладезь мифов и легенд, из которых и вы заимствовали картины для своего Рагнарёка, у нас, французов, только и есть что рассказы о нечисти, населяющей ту или иную местность, да бытовые истории о проделках деревенских плутов, да еще бретонские, они же и британские, сказания о короле Артуре и его рыцарях, и еще друиды, о которых мой добрый родитель отзывался с таким уважением, и менгиры, и дольмены. Но ни гномов, ни эльфов, они есть даже у англичан, мы не знаем. Примечание. Менгир. Вертикально врытый в землю длинный камень, 4-5 метров и более, культовый памятник эпохи неолита и бронзового века. Дольмен. Древнее, чаще всего 3-2 века до нашей эры, погребальное сооружение в виде большого каменного ящика, накрытого плоской плитой. Правда, у нас есть «Дам Бланш Фате Бьянке», это я перевожу «беленицы», которым, как полагал батюшка, можно некоторым образом причислить и Мелюзину, ибо она появляется как провозвестница смерти. Как жаль, что вам не довелось познакомиться с моим батюшкой. Вы бы нашли в нем восхитительного собеседника. Не было такого в интересующей его области, чего бы он не знал. И все это не мертвые знания, а живые, яркие, такие важные для нашей повседневности. Лицо его, худощавое, морщинистое, вечно бледное, было всегда печально. Я думала ему грустно от того, что у французов нет своей мифологии, так вывела я из его речей. Теперь же, мне кажется, это было от неприкаянности. Он, которого больше всего на свете занимали хранители домашнего очага, лары и пенаты, не имел родного дома. Сестра моя, София, к этим предметам была равнодушна. Ее привлекало все, что привлекает женщину, всякие красивые вещи. Читать она не любила. Сестра тяготилась уединенностью нашей жизни. Тяготилась ею и матушка, которая, выходя замуж, полагала, что всякий француз непременно галант, светский лев. Лучше сказать, мне кажется, что она так полагала, потому что брак их оказался несчастлив. Но меня, однако, унесло в сторону. Вот уже третью ночь почти не смыкаю глаз. Вы верно скажете, что в мыслях у меня полный разброд, с чего это я вдруг вздумала вместо соображения о Мелюзине представить вам свое жизнеописание. Но моя жизнь и поэма, они так переплелись. И притом я вам доверяю. Батюшка носил маленькие круглые очки в стальной оправе. Поначалу, когда читал, потом постоянно. Ничего не знаю приветливее, покойнее и успокоительнее этих холодных кружков. Глаза в них смотрели подводным взглядом, большие, печальные, полные затаенной нежности. Мне захотелось сделаться его секретарем, и я упросила его выучить меня греческому, латыни, французскому и бретонскому, да и немецкому заодно. Батюшка учил, немецкому, правда, с неохотой, однако не за тем, зачем я хотела. Ему просто нравилось, как быстро я схватываю и как легко усваиваю его объяснение. Но довольно про папа. В последнее время мне так без него тоскливо, так его недостает. Оттого должно быть, что я все не могу начать свою поэму. Неспроста. Выдержка из Парацельса, что вы привели, мне знакома. Вы со своей обычной сметливостью угадали. Мне в самом деле интересны другие облики феи Мелюзины. У нее две ипостаси. Невиданное чудище и отчаянно гордая и любящая искусница. Неожиданное слово, но более точного не подобрать. К чему бы она ни прикасалась, все удавалось нельзя лучше. Возведенные ею дворцы стояли прочно, кладка была безупречная, камень к камню, и хлеба у нее в полях урождались на славу. Батюшка записал предание о том, что даже фасоль в Пуату завезла мелюзина. Выходит, она дожила до XVII века, потому что, как он сказал, прежде этого времени фасоль в Пуату не выращивали. Не значит ли это, что она была не просто какой-то нежитью, но как бы богиней плодородия, французской Церерой, или, если обратиться к близкой вам мифологии, фрау Хольдой, богиней весны? Фрейей и Дун с ее золотыми яблоками. Примечание. Хольда — персонаж германской низшей мифологии. Фрейя — в скандинавской мифологии богиня плодородия, любви и красоты. И Дун, обновляющая, в скандинавской мифологии богиня, обладательница чудесных яблок, благодаря которым боги сохраняли вечную молодость. Потомство ее в тех и правда было что-то от чудищ. Таким был не только Жефруа Большой Зуб или Кабаний Клык, но и те, что сделались королями Кипра и Армении, у кого уши наподобие ручек кувшина, у кого лишний глаз. А трехглазый Орибль, ужасный отпрыск, убить которого строго-настрого наказала она Раймондину перед самой своей метаморфозой. Как полагаете вы о нем? В поэме, если я все же примусь за нее, я хочу взглянуть на события отчасти глазами самой мелюзины. Однако это будет не рассказ от первого лица, какой, должно быть, написали бы вы, переселив себя в ее душу. Я постараюсь увидеть ее несчастным созданием, могущественным и хрупким, постоянно страшащимся вновь раствориться в воздушном пространстве, в невечном, обреченном когда-нибудь уничтожиться в воздухе. Меня зовут. Больше писать не могу. Надо скорее запечатать, что получилось. А получилось, боюсь, слезливая жалоба, лепет выздоравливающего. Снова зовут. Кончаю. Искренне ваша. Уважаемая мисс Ламот, надеюсь, вы и домашние ваши уже здоровы, и работа Мерлин с Вивиан... Мелюзина, все сильнее меня пленяющая, идет, как ни в чем не бывало. Я почти дописал поэму о Свамордаме. В черне она уже завершена. Теперь я знаю, что в нее войдет, а что придется, как ни прискорбно, вовсе выпустить, и когда я поправлю несчетное множество погрешностей, первый же беловой список будет предназначен для вас. Бегло начертанный вами портрет вашего батюшки очаровал меня и растрогал. Я всегда преклонялся перед его обширнейшими познаниями, и то и дело читаю и перечитываю его труды. Вот отец для поэта. Лучше и быть не может. Раз уж вы упомянули старого морехода, осмелюсь полюбопытствовать, не отец ли выбрал вам имя, и не выбрано ли оно с оглядкой на героиню незаконченной поэмы Колериджа? Я не имел еще случая рассказать вам, хотя рассказываю об этом всем и каждому с таким же постоянством, с каким милейший крэп распространяется про нахождение бюста Виланда, что мне довелось однажды слышать Колериджа. Как-то раз, я был тогда молод и зелен, меня возили в Хайгейт, и мне посчастливилось слышать этот ангельский, хоть и не без кичливости, голос, повествующий о существовании ангелов, о долговечности Тиса, о том, как все живое замирает в зимнюю пору. Тут так и сыпались банальности вперемешку с истинно глубокими наблюдениями о предчувствиях, об обязанностях человека, не о правах, о шпионах Наполеона, неотступно следивших за Колериджем в Италии по его возвращении с Мальты, о снах правдивых и снах обманчивых. Вроде бы о чем-то еще, о Кристобель, ни звука. А я, молодо зелено, просто извелся от того, что не могу вставить хоть слово в этот блистательный, льющийся разливчатым потоком монолог, не могу показать, что и в таком обществе не ударю в грязь лицом, не могу обратить на себя внимание. Не знаю уж, о чем бы я стал говорить, представься мне такой случай. Скорее всего, разразился бы каким-нибудь вздором, пустословием, затеял бы бесцельный ученый спор о его взглядах на Святую Троицу, либо изъявил бы нецеломудренное желание узнать, чем же закончится Кристобель. Для меня нет хуже, чем оставаться в неведении относительно развязки. Я готов читать до конца самую несусветную гиль, лишь бы утолить эту мучительную жажду, даже если питье придется не по вкусу, и тем довершить дело, за которое не стоило бы и приниматься. Имеете ли и вы такое обыкновение? Или вы более взыскательная читательница? Способны ли вы, убедившись, что книга не заслуживает внимания, отложить ее в сторону? Есть ли у вас какие-либо собственные соображения возможной развязки повести о Кристобаль великого СТК? Поэмы, дразнящие воображение, ибо, как во всякой превосходной повести, догадаться, каков будет исход, невозможно. Исход у истории без сомнений имеется, но нам его уже не узнать. Разгадку унес с собой медлительно отрешенный, избивчивый в замыслах автор, и нет ему дела до нашего досадливого недоумения. Идею вашей мелюзины я отчасти уразумел, но не решаюсь высказаться о ней, а то как бы ваша мысль, сбитая с ясного пути моим толкованием, либо от досады на мою непонятливость, не получила иного направления. Миф о мелюзине, словно бы говорите вы, в особенности чарует нас тем, что, будучи фантастичен, причудлив, ужасен, населен демоническими существами, в то же самое время погружен в быт, как история о житейском, как лучшая из таких историй, изображает домашние заботы, устроение общества, зарождение скотоводства, обычную материнскую любовь. Не судите меня строго, если моя дерзкая догадка оказалась неверна. Уже и теперь видно, что писание ваше обнаруживает талант такого рода, который способен выразить оба этих несходных начала. Так что история о мелюзине будто нарочно для вас придумана, будто ждет не дождется, когда вы, именно вы, ее расскажете. Ваши сказки и ювелирные работы стихи доказывают, что зрение и слух у вас поразительно приметливы к житейскому, к повседневным мелочам, таким, к примеру, как постельное белье, как тонкости белошвейного мастерства, как домашние занятия вроде дойки, отчего взгляду обычного мужчины мир мелких хлопот по хозяйству предстает как откровение о рае. Но вам этого недовольно. В вашем мире гнездятся безмолвные тени, бродят страсти, плещут крыльями смутные страхи, обитатели более зловещие, чем какой-нибудь там нетопырили ведьма на помеле. Иными словами, вам под силу изобразить несокрушимый донжон замка Лузиньянов, каким он вписался в жизнь знатных господ и госпож и крестьян на красочных миниатюрах старинного часослова, и под силу же передать разносящиеся в воздухе голоса, стенания, песни сирен, беспредельную скорбь, что криком летит сквозь года. Каково-то будет ваше мнение обо мне теперь. Я ведь писал вам, что не могу размышлять, не воображая предмета своих размышлений, не явив его образ внутреннему зрению и слуху. От того, как я рассказывал и представляется мне так ясно, дверь вашего дома, недоступная моему взгляду терраса, пышная, увитая клематисом, с такими вот темно-фиолетовыми лепестками и плетистой розой в мелких цветочках. Еще я отчетливо вижу вашу гостиную и двух безмятежных ее обитательниц, занятых, нет, пожалуй, не плетением кружев, а чтением. Чтением вслух. Что-нибудь из Шекспира или сэра Томаса Мэлори. А филигранной башенке — мансиньор Дората, лимонные перышки. И песик ваш тут же. Какой он, кстати, породы? Попробую угадать. Должно быть королевский спаниель. Да-да, теперь я до боли явственно различаю. Одно ухо шоколадного цвета, по всему хвосту висячая шерсть. А может, он и не спаниель, а маленькая гончая млечной масти, какую держали в таинственной комнате дамы из стихотворения сэра Томаса Уайта. Не вообразится мне никак только Джейн, но, может быть, явится и она. Зато как же внятно слышится запах ваших лечебных отваров. Не разберу, правда, что это. Вербена, липовый цвет или земляничный лист, который моя матушка считала первым средством от мигрени и телесной слабости. но окидывать нескромным внутренним взором ни в чем не повинную мебель, обои я не смею. Не смею простирать свое любопытство на вашу работу, писание. Вы станете пенять мне, что я пытаюсь написать мелюзину за вас, но это не так. Просто моя злополучная склонность побуждает меня представлять, как напишете ее вы, и мне видятся в высшей степени заманчивые возможности. Вот, скажем, едет и едет по просеке под кружевной сенью таинственного бразильянского леса всадник. Так, думаю, она это изобразит, так начнет она поэму. Но при этом понимаю, на самом деле вы напишете так, как никто другой не напишет, и все мои домыслы — просто бесцеремонность. Что мне сказать? Никогда еще не испытывал я соблазна поговорить с другим поэтом о тонкостях своей или его работы. Я всегда шел своим путем, ни на кого не оглядываясь. Но вот появились вы, и я сразу почувствовал — тут все должно быть подлинным или не быть вовсе, третьему не бывать. И теперь я говорю с вами, нет, не говорю, пишу, говорю на письме, вот ведь смешение-то. Говорю, как говорил бы с теми, кто сильнее всего занимает мои мысли. С Шекспиром, с Томасом Брауном, с Джоном Доном, с Джоном Китсом. И оказывается, что я, обыкновенно наделяющий своим голосом мертвецов, теперь самым непростительным образом наделяю им вас, живую. Сочинитель монологов, можно сказать, силится сколотить диалог, присвоив право говорить за двоих. Простите меня. Если бы в самом деле завязался диалог... Впрочем, это совершенно зависит от вашего желания. Уважаемый мистер Падуб, хорошо ли вы разочли, на что меня подбиваете? Я не о том, чтобы моя муза легкою стопою следовала вашей подсказке. Этому я буду противиться, покуда бессмертное не встретит смертный час, а такое невозможно, разве что оно растворится в воздухе. Но, громоздя мысли и фантазии, как пелен на осу, вы совсем не щадите мою скромную добросовестность. Сядешь написать вам достойный ответ, глядь, уж и утро прошло. Вот тебе и поставила створаживаться сливки, вот и принялась за мелюзину. И все же пишите. Пусть творожников выйдет меньше, чем нужно, пусть письмо получится отрывочным и коротким, пусть мелюзина подождет еще один, не прошедший впустую день, худо-бедно, всякое дело движется. Вы пишете, что не представляете себе Джейн. Кое-что про нее я расскажу. Джейн сластена, ужасная сластена. Не может пройти мимо буфетной, где стоит молочное желе, или аппетитные миндальные пирожные, или блюдца с конячными вафлями, без того, чтобы не отхватить кусочек на пробу, не зачерпнуть ложечку, не оставить следа своих чревоугоднических поползновений. Совсем как ваша покорная по части писания писем. Говоришь себе... Пока не доделаю это, пока не начну то, за письмо не сяду. А в голове уже вертятся ответы и на то, и на другое, и на третье. И, наконец, решаешь развязаться сперва с этим спором, отведать сперва этого лакомства, и можно будет, выкинув все из головы, преспокойно заниматься своим делом. Нет уж, изъясняться иносказаниями — такая неучтивость. Просто мне захотелось показать, что я не выдумка ваша, и сделаться вашей выдумкою мне не грозит. На этот счет и вы, и я можем быть совершенно спокойны. Что же до кресел и обоев? Воображайте себе всласть. Представляете их, какими вашей душе угодно, а я стану время от времени подпускать тонкие намеки, чтобы покрепче вас запутать. Про клематис и розы ничего не скажу, но у нас есть очень красивый боярышник, совсем недавно закурчавившийся, весь в розовых и кремовых цветках, источающий запах миндаля, сладкий-присладкий, приторно-сладкий, сладкий до нестерпимости. Где растет этот куст, старый он, молодой или большой или маленький, этого я вам не открою, и представить его в истинном виде, райским древом, таящим угрозу, ветки боярышника нельзя вносить в дом, вам не удастся. но пора мне сосредоточиться и обратить разбегающиеся мысли на важные предметы, о которых вы пишете, иначе мы с вами увязнем в словесной мишуре, фантазиях и пустопорожних рассуждениях. Я тоже однажды видела СТК. Я была еще совсем маленькая, его пухлая рука лежала на моих золотистых кудряшках, а голос его говорил что-то про их льняную бледность. Он произнес, или мне после придумался этот голос и эти слова: «Я, должно быть, как и вы, не могу без работы воображения, не могу не додумать прошлое». Так вот, кажется, он произнес красивое имя. «Дай-то Бог, чтобы оно не принесло несчастья». Это единственное указание на развязку поэмы «Кристобаль». Героине суждены испытания. Впрочем, об этом и так нетрудно догадаться. Труднее, если вообще возможно, угадать, как удается ей в конце концов обрести счастье. Теперь мне придется переменить свой обычный тон. Теперь мне придется говорить всерьез, а не порхать с предмета на предмет, развлекая вас заливистыми трелями и салонным щебетом. Стало быть, вы, притворно или вправду, опасаетесь, что ваши раздумья о мелюзине, о моем поэтическом даровании, о том, что может выйти из-под моего пера, придутся мне не по вкусу? Что за вздор? Вы прочли мои мысли, показали мне, к чему лежит моя душа, и все это без навязчивости, словно меня само осенило. В ней, в моей мелюзине, и впрямь гармоническое, человеческое уживается с неистовым, демонским. Она, как вы заметили, и созидательница очагов, и бесовка-разрушительница. И прибавьте, женщина, вот о чем вы совсем не пишете. Я не подозревала, что вы читаете такие безделки для детей, как сказки, рассказанные в ноябре. Сказки эти в первую очередь батюшкины, их рассказывают только в сумрачные месяцы, для которых они и предназначены. Батюшка говаривал, что исследователи и собиратели преданий, приезжающие в Британь летом, когда море бывает улыбчивое и туман уползает ввысь, открывая почти что сияющие гранитные утесы, в эту пору едва ли найдут, чего ищут. Настоящие сказки рассказываются только хмурыми вечерами, поминовании Туссена, Дня всех святых, и ноябрьские сказки самые страшные, про замогильных выходцев, про нечистую силу, про дурные предзнаменования, про владыку воздушной стихии и про ужасного Анку, правящего ужасной своей повозкой. Бывает, путник, забредший темную ночью на глухую пустошь, слышит за спиной скрип, стон, скрежет. Это катит повозка Анку, а на ней навалены грудой, болтаются через край мертвые кости. На козлах костяк человечий, только пустые глазницы чернеют из-под огромной шляпы. Это, заметьте себе, не смерть, но подручный смерти. И несет он собою косу, лезвием не внутрь для жатвы, а наружу для чего? Так и слышу голос батюшки, вопрос из вечернего сумрака. Для чего? Может быть, вы посчитаете мой рассказ недостаточно ярким, так ведь нынче не время. Дни все длиннее и длинней, и на опенившиеся цветами ветки боярышника поет, заливается дрозд. Вот если мы еще будем писать друг другу в ноябре, полно, стоит ли, хотя отчего же не стоит, тогда я могла бы поведать такую повесть, какая была бы совершенно во вкусе моего батюшки, и поведаю. С исходом ноября наступает пора сказок подобрее о Рождестве Господа нашего. Вы, может быть, помните, у бретонцев есть поверье, что в этот святой день животные в конюшнях и коровниках получают дар речи, но слушать, что говорят эти мудрые невинные твари, человеку заказано, иначе смерть. И не пишите мне больше, что ваше внимание к моей работе будто бы навязчиво. Как видно, при всем вашем знании большого мира, куда я так редко заглядываю, вам, мистер Падуб, неизвестно, как принимают там произведения женского пера, тем более, как в нашем случае, пока лишь задуманные произведения. Лучший отзыв, на какой можно надеяться, каково? Для женщины отменная работа. Да притом еще не всякого предмета дозволено нам касаться, не все дозволено знать. Спору нет, наш ограниченный кругозор и, возможно, недостаточная бойкость ума не сравнятся с умственным горизонтом и величием мысли мужчины, иначе и быть не может. Но я не менее твердо убеждена, что очерченные границы нам сегодня тесны. Мы больше, чем просто ревнительницы благочестия, сосуды праведности. Мы размышляем, чувствуем, читаем, да-да, читаем. Вас-то наша страсть к чтению, как видно, не удивляет, а ведь от многих я вовсе скрываю, сколь обширны мои из вторых рук полученные знания о затейливости человеческой натуры. И причина, отчего я все продолжаю эту переписку, верно и состоит в этом вашем неведении, искреннем ли, напускном ли, касательно того, что, по общему мнению, надлежит знать и уметь женщине. Это неведение мне, как крепко вросший в край пропасти куст, тому, кто висит, вцепившись в него над бездной. Вот за что я держусь, вот чем я держусь. Я хочу рассказать вам одно происшествие, вернее, не хочу, потому что мне даже вспоминать о нем больно, и хочу, чтобы показать, как я вам доверяю. Как-то раз я с замиранием сердца составила подборку не самых длинных своих стихов, получилась небольшая пачка, и послала их одному великому поэту, которого я здесь не назову. Написать его имя рука не поворачивается. Послала с вопросом, поэзия ли это? Есть ли у меня голос? Поэт был любезен, ответ не заставил себя ждать. В нем было сказано, что мои стихи — милые вещицы, хотя и не совсем правильные в рассуждении формы и не всегда согласные с понятиями о хорошем тоне. О моем сочинительстве поэт отзывался не без одобрения, считая его достойным занятием на то время, пока у меня не появится, по точному его выражению, более приятные и важные обязанности. Откуда, мистер Падуб, откуда после такого суждения возьмется охота обзавестись подобными обязанностями? Вы поняли самое это выражение — жизнь языка. Вы понимаете, трое, только трое меня поняли — что потребность записывать слова, то есть, конечно, записывать увиденное, но и слова тоже, в первую очередь слова, они вся моя жизнь, вся жизнь. Так вот, эта потребность, она сродни тому, что испытывает паучиха, отягощенная бременем шелка, из которого ей должно плести нити. Шелк — это жизнь ее, кровь, спасение, это снеть ее и питье. И если шелковую сеть повредят, оборвут, что еще останется паучихе, как не приняться вновь за плетение, не взяться сызнова за сооружение сети? Она, скажете вы, существо терпеливое. Да, терпеливое. И притом дикое. Такова ее натура. Она должна плести, понимаете? Иначе она умрет от преизбыточества. В этот раз больше писать не могу. Слишком много всего на душе, слишком много я вам открыла, и если я перечитаю эти листы, не станет духу их отослать. Пусть отправляются как есть, неправленные во всей своей неприглаженности. Храни, благослови вас Господь. Кристобаль Ламот. Любезный друг, вы ведь позволите мне называться вашим другом? Вот уж 2 или 3 месяца мои заветные мысли предпочитают ваше общество всякому другому, а где мои мысли, воистину, там и я, даже если мне, как боярышнику, определено оставаться за порогом. Пишу в торопях, и не с тем, чтобы ответить на последнее пространнейшее из ваших писем, а желая поделиться одним видением, покуда оно еще сохраняет дух необычного. Ответ я напишу непременно, за ответом дело не станет. Теперь же, пока не пропала решимость, должен вам кое о чем рассказать. Любопытно? На это я и надеялся. прежде всего должен сознаться, что видение посетило меня в аллее Ричмондского парка. Хотя, отчего же сознаться? Разве поэт-джентльмен неволен отправиться на верховую прогулку с приятелями, куда пожелает? Но когда меня с друзьями пригласили для моциона проехаться в Ричмондском парке, в душе у меня шевельнулась тревога, словно какое-то бессловесное заклятие сделало эти рощи и зеленые лужайки запретными. Запретными, как ваше жилище, как шалот для рыцарей, как спящий лес из сказки, обросший по опушкам колючим шиповником. В сказках же, как вам известно, запреты на то и даны, чтобы их нарушать, и притом всенепременно, как случилось в вашей истории про мелюзину, к несчастью для непослушного рыцаря. Может статься, если бы не приманчивый блеск недоступного, недозволенного, я бы в парк и не поехал. Должен, правда, заметить, что как джентльмен XIX века я не считал себя вправе фланировать близ вашего клематиса, роз или опененного цветами боярышника, хотя мог бы прогуливаться беспрепятственно и беззаботно, мостовая владение общее. Однако я не променяю воображаемый дом среди роз на реальность, пока меня в него не пригласят, хоть этого мне и не дождаться. Итак, я ехал по парку, размышлял о тех, кто жительствует неподалеку от его железных ворот, и воображал, как за тем или другим поворотом вот-вот мелькнет и исчезнет, подобно вашим беляницам, отчасти знакомая шаль или шляпка. Я уже было досадовал на вашего доброго квакера, чьи пресные телурические условия располагают к себе скорее, чем поэтические нравоучения Р.Г. Падуба. Как подобает образцовому рыцарю в образцовой сказке, я, погрузившись в задумчивость, ехал в стороне от спутников. Путь мой лежал по дернистой аллее, где стояло такое безмолвие, что вы приписали бы его колдовству. Когда мы сюда добирались, в парке бушевала весна. Мы спугнули семейку кроликов, притаившихся в зарослях папоротника, который только-только выбрасывал сочные листья. Свернутые спиралью, они еще не совсем распрямились и походили на новорожденных змеек, то ли чешуйчатых, то ли пернатых. Черные вороны деловито и важно расхаживали там и сям, долбя и сине-черными треугольными клювами корни. Взмывали жаворонки, пауки раскидывали блестки, геометрические тенета, порхали бабочки, носились, замирая в полете, синие стрелы стрекозы. С легкостью несказанной плыла в вышине подхваченная порывом ветра пустельга, зорко озирая залитую солнцем землю. Итак, я, одинокий всадник, все углублялся в тоннель аллеи, не вполне понимая, куда я попал, и ничуть из этого не тревожась, не вспоминая про спутников и даже не задумываясь о том, что неподалеку живет некто из друзей. Аллея была буковая. На ветках ярко блистали едва начавшиеся лопаться почки, облитые новым, обновленным светом алмазной дрожью. Глубину же аллеи заволакивал сумрак, и аллея казалась безмолвным нефом собора. Птицы молчали, или, может быть, я их не слышал. Не выстукивал дятел, не пели, не сновали по веткам дрозды. Я вслушивался в сгущавшуюся тишину, а конь мой мягко ступал по волглой после дождя подстилке из буковых орешков, не хрустящей, но и не чавкающей от сырости. Мною владело знакомое, мне, по крайней мере, знакомое чувство, будто мой путь, узкий, устланный сквозными тенями, расстилается равновидно и впереди, и позади. Будто я... Это и я вчерашний, и я завтрашний, и все в одном лице. И я проезжал этот путь с полным своим безразличием, ибо все едино, к цели я еду или от цели, или не еду вовсе. Для меня такие минуты — поэзии. Не поймите меня превратно. Я не про сусальные поэтические минуты, а про мгновения, придающие всему стройность. Под стройностью я разумею, конечно, и стихотворные размеры, звучание, но не только их, а еще и стройность, которую создают некие линии жизни, пронизывающие нас на своем равновидном пути от начала к концу. как мне это вам объяснить? И для кого же, как не для вас, попытаться мне описать неописуемое, неуловимо неосязаемое? Вообразите чертеж, вроде того, что набросает вам учитель рисования, чтобы дать более правильное понятие о перспективе. Веер или тоннели сходящихся прямых линий, убегающих не в глухую черноту, не в никуда, но к точке схода, в бесконечность. А теперь представьте себе, что линии эти изображаются мягкими яркими листиками, бледным светом с голубой поволокой, стволами в мягких серых шкурах, высокими вблизи и чем дальше, тем ниже, этими вот самыми колеями в покрове редкой красы, темно-рыжим и сажисто-черным, торфяном и янтарным и пепельным. Все так отчетливо и вместе с тем нераздельно, все уводит туда и все недвижно. Не умею выразить, но да вы, надеюсь, уже поняли. В отдалении показалось что-то похожее на пруд. Глубокий ли, нет ли, не разобрать. Он лежал прямо у меня на пути, отражая в своей темно-бурой, бестрепетной глади кроны деревьев. Я отвел было взгляд, а когда вновь посмотрел в ту сторону, увидал в пруду какое-то существо. Недолго было подумать, что его наколдовали. Еще мгновение назад его не было. Забрести же с берега оно не могло, гладь оставалась такой же бестрепетной, как и прежде. Создание оказалось маленькой гончей млечной масти с острой мордочкой и умными черными глазками. Она лежала, или лучше сказать, возлежала, это слово больше подходит к ее геральдической позе, позе сфинкса, наполовину погрузившись в воду, так что гладь разделяла ее тело вдоль, как бы на пробор. Под водой среди волокнистой зелени и янтарного мерцания белели собачьи лапы. Хрупкие передние гончая вытянула перед собой, тонкий хвост закручен. Собака была неподвижна, словно мраморное изваяние, и не миг другой, а изрядное время. На шее гончей на серебряной цепочке висели серебряные бубенцы. Не крохотные гремушки, а основательные, величиною с чайчи или даже куриное яйцо. Конь мой замер, и он и я уставились на странное существо. Оно все так же недвижно, как каменное, смотрело на нас несколько даже властным взглядом, сохраняя благодушно уверенный вид. Несколько мгновений я не мог сообразить, к чему отнести это явление. Реальность ли это, галлюцинация или что-то иное? Не из другого ли времени этот пришелец? Да чего же странно оно лежало, приподнявшись из воды, это существо? Подлинно Canis aquaticus, то ли возникающий на поверхности водяной дух, то ли погружающийся дух земной. Примечание. Canis aquaticus. Водяная собака. Латынь. А я не находил в себе сил прогнать его с пути, заставить пошевелиться, исчезнуть. Я смотрел на него, оно на меня. Оно казалось мне целой поэмой. И тут я вспомнил вас и вашу собачку и ваших сказочных существ, обитающих в нашем несказочном мире. И еще мне вспомнились кое-какие стихи сэра Томаса Уайта, большей частью про охоту. Только там охотничьи псы изображены обитателями дворцовых покоев. «Ноли мэ тангара», — говорил величавый вид существа, — я в самом деле не приближался, не мог приблизиться, но вернулся из своего вневременья в мир, наполненный дневным светом, где время мерится будничной суетой. Что мне оставалось? Примечание. «Ноли мэ тангара». «Не прикасайся ко мне, ибо я принадлежу Цезарю». Латынь. Надпись на ошейниках ланей, на которых охотился Цезарь. И вот я записываю это происшествие, хотя вы или всякий, кто это прочтет, возможно, посчитаете его пустяшным. Но оно не пустяк. В нем знамение. Мне пришло на память, что в этом самом парке с такими же малышками-гончими тешилась охотой в пору своей молодости королева Елизавета, девственная охотница, безжалостная Артемида. Я так и видел перед собой одетый бледностью грозный ее лик и убегающих от нее оленей. Упитанные олени, встречавшиеся мне по пути, пощипывали в свое удовольствие травку, провожали меня глазами, застыв как статуи, либо принюхивались мне вслед. Известно ли вам, что дикая охота, проносясь через крестьянские хутора, оставляла, бывало, в очаге собачонку, которая, если не спугнуть ее особым заклинанием, жила на хуторе, питаясь чем заведено, пока через год дикая охота не налетала вновь? Больше я до этого предмета не коснусь. Я и без того выставил себя в таком нелепом виде, что теперь мое достоинство полностью в ваших руках, и я доверяюсь вам так же, как доверились мне вы в последнем своем письме, которого я никогда не забуду. Оно, как я писал в начале, не останется без ответа. Как же рассудите вы о моем видении? Сваммердама осталось поправить совсем немного. Сваммердам был человек прихотливого ума и горестной судьбы, подобно многим великим, всеми отринутый и презираемый. Обстоятельства его жизни менялись почти одновременно с тем, как менялись предметы, вызывавшие в нем сильнейший интерес. Нет, не интерес, неистовую страсть. Только представьте, мой друг, все разнообразие проявлений, всю многоликость и безграничность человеческого духа, который в один миг способен обретаться в душной голландской кунсткамере и рассекать лишь в микроскоп различимое сердце и любоваться явившимся средь листвы под лучезарнейшим в Англии небом образом водяной гончей и, путешествуя с Ренаном по Галилее, смотреть на тамошние полевые лилии, и с непростительной беззастенчивостью высматривать в мечтах тайны вашей невидимой комнаты, покуда вы, склонившись над листом бумаги, пишете и улыбаетесь, ибо мелюзина уже начита, и рыцарь подъезжает к источнику жажды, где его ожидает встреча. Любезный друг мой, так я обращаюсь к вам в первый раз и в последний. Мы ринулись в бездну. Я, без сомнения, ринулась, тогда как спускаться можно было бы осторожнее или даже не стоило вовсе. Я пришла к заключению, что наша продолжительная беседа таит опасность. Боюсь, это звучит неделикатно, однако я никакого достойного выхода не вижу. Вас не виню ни в чем. Не виню и себя в том, разве что откровенничала без меры. Но о чем уж таком откровенничала? Что любила отца, что задумала написать эпическую поэму. Однако люди осудят такого рода переписку. Переписку женщины, делящей, как я, уединение с подругой, и мужчины, хотя бы этот мужчина и был великий и мудрый поэт. Кое-кому мнение людей, в том числе и жены поэта, небезразлично. Кое-кому было бы больно упасть в его глазах. Мне указали, и указали справедливо, что если мне дорога свобода, позволяющая жить, как я живу, быть себе полной хозяйкой и заниматься своим делом, то мне надлежит взять особую осторожность, дабы сохранить свое доброе имя в общем, в том числе и жены поэта, мнении, не упасть в его глазах и не лишиться вследствие этого свободы бывать где хочу. Слов нет, я отдаю должное вашей заметной во всем деликатности и вашему такту и вашей порядочности. Не кажется ли вам, что лучше нам было бы прекратить переписку? Неизменно ваша доброжелательница Кристобель Ламмот. Любезный друг мой, ваше письмо было как гром среди ясного неба. Вы, конечно, и сами догадывались, каким ударом станет письмо, столь не схожее с прошлым, и притом после того, как между нами возникли и укрепились, как мне казалось, искренность, доверительность. Я спрашивал себя, чем я мог вас так потревожить, и отвечал, что, приехав в Ричмонд, и не только приехав, но и описав увиденное, я приступил очерченный вами предел близости». Если я по здравом размышлению утвердился бы в мысли, что причина в этом, я рассыпался бы в уверениях, что просто в парке у меня разыгралась фантазия, и я сгоряча придал занятному зрелищу чересчур важное значение, хотя дело обстояло не так. Однако причина не в этом. То есть, может быть, прежде она в этом и состояла, но тон вашего письма все переменил. Сказать по правде, сначала ваше письмо не только потрясло меня, но и возмутило. Как она могла написать мне такое? Но изливать возмущение в ответном письме я поостерегся. Слишком многого мог я через это лишиться, и, среди прочего, право считаться обладателем таких достоинств, как деликатность, такт и порядочность, которыми вы любезно меня наделяете. И я погрузился в долгие и глубокие размышления о нашей переписке, о трудности вашего положения, положения женщины, которой, как вы изволили выразиться, дорога свобода, позволяющая жить, как она живет. У меня и в мыслях нет покушаться на вашу свободу, хотелось мне возразить. Как раз напротив, я чту ее, уважаю, я восхищаюсь вашей свободой и плодами ее, вашими сочинениями, словами, паутинной их вязью. Мне известно не понаслышке, каким бедствием может обернуться для женщины несвобода, как вредный, тягостный, губительный для ее способностей ограничения, налагаемые обществом. А вас я от всей души почитал прекрасным поэтом и своим другом. Но вот еще чем примечательно ваше письмо. В нем, да простится мне вынужденная неделикатность, не обинуясь, сказано, что отношения наши — отношения мужчины и женщины. Не напиши вы этих слов, мы и дальше сколь угодно могли бы длить ни к чему не обязывающие беседы, может быть, сдабривая их невинными любезностями, как прекрасная дама и преданный рыцарь, но подчиняясь в первую очередь ничуть не предосудительному желанию поговорить об искусстве, о нашем с вами ремесле, мне казалось, что именно эту свободу вы и отстаиваете. Что же тогда заставило вас ретироваться за крепостной палисад непреодолимых условностей? Неужели нельзя ничего поправить? Здесь я хочу поделиться двумя наблюдениями. Первое — это что вы ни словом, ни намеком не показываете, что твердо приняли решение прервать переписку. Вы предлагаете этот шаг в виде вопроса, больше того, готовы целиком подчиниться моему мнению. То ли это всего лишь по-женски выраженный упрек, что может быть более «маля-пхопо», то ли верный снимок происходящего у вас в душе, неуверенность, стоит ли в самом деле ставить точку. Примечание. «Маля пропо». «Неуместно». Французский. «Нет, дражайшая мисс Ламот, мне не кажется, что нам, на основании приведенных вами доводов, лучше прекратить переписку. Мне лучше не будет. Я от этого бесконечно много потеряю и не смогу даже утешаться сознанием, что, отказавшись от переписки, безобидного источника живой радости и свободы, я поступил благородно или благоразумно. Да и вам, как мне кажется, лучше не будет. Впрочем, с уверенностью судить не берусь. Я недостаточно посвящен в ваши обстоятельства. Я обещал поделиться двумя наблюдениями. Первое я изложил, теперь второе. Вы пишете так, пущусь уж во все тяжкие, будто ваше мнение отчасти подсказано какой-то другой особой или особыми. Я лишь высказываю подозрение, однако нельзя не заметить, что за вашими строками звучит чужой голос. Справедлива ли моя догадка? Может статься, что это голос особый, имеющий куда более веские права на вашу дружбу и доверие, чем у меня. И все же проверьте хорошенько, правильно ли это особо представляет истинное положение дел, и не застят ли ей глаза какие-либо посторонние соображения. Пишу, а сам никак не возьму нужный тон, Все сбиваюсь то на брончливость, то на жалобы. Но как же стремительно вы вошли в мою жизнь. Что я буду без вас делать, не представляю. Мне бы хотелось прислать вам сваммардама. Это хоть вы мне позволите? Ваш покорный слуга Рандальф Падуб. Любезный друг мой, как же мне теперь отвечать вам? Я была резка и нелюбезна, из опасения, что у меня не станет решимости. Еще от того, что я лишь голос, тихий, должно быть, и слабый, голос из вихря, описать который я почти не в силах. Мне следует объясниться, хотя я и не обязана, и все же обязана, иначе на мне будет тяготеть обвинение в черной неблагодарности и других преступлениях поменьше. Нет, права не стоит. Эти письма, драгоценные эти письма, это так много и так мало. Но главное вот что. Они нас компрометируют. Какое холодное, безотрадное слово. Его слово, этого мира. Его дрожайшей половины, этой ханжи. И все же оно открывает путь к свободе. Я хочу порассуждать о свободе и несправедливости. Несправедливость в том, что мне нужна свобода от вас, от того, кто чтит ее всем сердцем. Ваши слова о свободе — это так великолепно, и как я могу отвернуться от... В подтверждении небольшая история. История позабытых мелочей, не имеющих даже названия. История нашего особнячка — Вифании, названного так с умыслом. Для вас, как видно из вашей чудесной поэмы, Вифания — это местечко, где учитель некогда вернул к жизни умершего друга, пока лишь его одного. Но для нас, женщин, Вифания была местом, где мы не были ни услужающими, ни услужаемыми. Бедная Марфа заботилась о большом угощении и, совсем выбившись из сил, попеняла сестре, которая сидела у ног его и слушала его слово, и выбрала единое на потребу. Примечание. Евангелие от Луки, 10 глава, 38 стих. Мне, однако ж, ближе суждение Джорджа Герберта. «Кто горницу метет, как по твоим заветам, у тех и горница чиста, и труд при этом». Мы с моей доброй приятельницей придумали устроить свою Вифанию, где всякая работа будет исполняться в духе любви, как по его заветам. Надобно заметить, что познакомились мы с ней на одной из восхитительных лекций мистера Орёскина о высоком достоинстве домашних ремесел и личного труда. И нам захотелось устроить свою жизнь на началах разума и делать отменные вещи. Сообразив все обстоятельства, мы разочли, что если соединим наши скудные капиталы и станем зарабатывать уроками рисования, продавать сказки или даже стихи, мы сможем наладить жизнь так, чтобы гнетущий будничный труд уподобился работе художника, стал священнодействием, каким хотел видеть его мистер Орёскин, и каждая из нас имела бы в этих трудах равное участие, ибо над нами не было хозяина, кроме одного лишь Господа всех, побывавшего в Вифании истины, и верности своей мы никому не нарушали. Тогдашняя же наша участь, судорожная дочерняя преданность матери по плоти и утонченное рабство в виде должности гувернантки, потеря небольшая, с той жизнью мы расставались радостно, терпеливо одолевая все преграды. Но нам надлежало отречься и от внешнего мира, и обычных женских надежд, а с ними и обычных женских страхов, во имя, пожалуй, что во имя искусства, повседневной обязанности упражняться во всяких ремеслах. От выделки редкой красоты занавесей до писания картин мистического содержания, от приготовления печенья с сахарными розочками до сочинения эпической мелюзины. Мы словно бы заключили договор, и не будем об этом больше. Такую жизнь мы себе выбрали, и, поверьте, счастливы в ней безмерно, не только я. Я так заразилась нашей перепиской, что прямо подмывает спросить. Не случалось ли вам видеть, как мистер Рёскин показывает, что такое искусство природы, изображая камень с прожилками, погруженные в стакан воды? Краски горят, как самоцветы, перо и кисть выводят такие тонкие штрихи, объяснения, раскрывающие истинную суть изображенного, так отчетливо, что... Я, однако, разболталась. Правильно все-таки, что нам следует прекратить. Я, друг мой, выбрала себе путь и должна идти по нему, не сворачивая. Можете, если хотите, вообразить меня владычицей Шалотта, хотя и более ограниченной, такой, которая не прельщается возможностью вдохнуть воздух полей за стенами своей башни и отправиться в челноке навстречу леденящей смерти, а предпочитает внимательно подбирать яркие шелка для узора и прилежно ткать то, чем можно завесить ставни, чтобы и щелки не осталось. Вы возразите, что ни на что из этого не посягаете. Вы приведете доводы, веские доводы. Но мы успели сказать друг другу совсем немного, как уже дошли до того обстоятельства, которое вы назвали со всей прямотой. В глубине души я знаю, опасность есть. Вооружитесь терпением. Будьте великодушны. Простите. Ваш друг Кристобаль Ламот. Любезный друг мой, последние мои письма, словно вороны посыльной Ноя, взвившись над хлябью, вспухшей от затяжных дождей Темзы, они умчались на другой берег и канули, не принеся назад никакого признака жизни. А я так уповал на эти письма, на приложенный список Сваммердама, на котором и чернила еще не просохли. Я полагал, вам следует удостовериться, что это вы некоторым образом вызвали его к жизни, что без вашей острой наблюдательности, без вашего тонкого чувствования крохотных созданий не из рода человеческого, мой герой вышел бы куда менее рельефным, просто сухим остовом, одетым бесформенной плотью. Еще ни одна из моих поэм не сочинялась для определенного читателя, только для автора и его наполовину придуманного альтер-эго. Но вы — иное дело. Я отдаю себе на суд именно вашей непохожести, вашей инакости, чарующей и дразнящей. А вы даже не можете, глупо ведь подозревать, что не смеете, уведомить меня, что поэма доставлена по назначению. Какой удар моему самолюбию, больше того, моим понятиям о дружбе. Если вас задело то, что я назвал ваше длинное последнее письмо противоречивым, оно противоречиво и робким, оно робко, приношу свои извинения. Вы верно спросите, отчего я так настойчиво засыпаю письмами особу, которая сама объявила, что не может более длить нашу дружбу, хотя, по ее же признанию, дружба эта ей дорога, и упорствует в своем молчании отвержение. Любовнику смириться с такой анжи еще куда ни шло, но другу, кроткому, дорогому другу. Примечание. Онжи. Отставкой. Французский. Разве я когда-нибудь произнес хоть слово, черкнул хоть строчку, в которых сквозил хоть намек на неподобающий интерес к вашей персоне? Никаких «если бы все сложилось иначе, о, тогда!» Никаких «ваши ясные глазки, такими их я себе представляю, будут, возможно, пробегать по этим страницам» ничуть не бывало. Я чистосердечно поверял вам свои задушевные мысли, более сродные моей натуре, чем пустые любезности. Этого, стало быть, вы снести не смогли. Отчего же я так настойчив? Право, сам не пойму. Во имя должно быть будущих сваммердамов, ибо незаметно для себя стал видеть вас, не смейтесь, своего рода музу. Могла ли владычица Шалотта в своей башне сочинить мелюзину, отгородившись от мира крепостным рвом и решетками на окнах? Вы можете возразить, что и сами занимаетесь стихотворством, так что состоять в музах вам не с руки. Я никогда не считал эти роли несовместимыми. Скорее, можно сказать, что они дополняют друг друга. Но вы все равно непреклонны. Да не введет вас в заблуждение мой насмешливый тон. Никакое другое что-то не приходит. Остается наперекор всему надеяться, что хоть это письмо станет голубем, который принесет долгожданную оливковую ветку. Если же нет, я никогда вас больше не потревожу. Вечно ваш, ваш, как нельзя более искренно, Падуб. Уважаемый мистер Падуб, в который раз принимаюсь за это письмо. Не знаю, как начать, не знаю, что писать дальше. Вышло одно обстоятельство, а дальше теряюсь. Как это обстоятельство может куда-то выйти? Что оно за зверь такой, это обстоятельство? Ваши письма, милостивый государь, до меня не дошли, и это не случайность. Ни письма вороны, ни к безмерному моему отчаянию ваша поэма. Боюсь... Нет, знаю, видела сама, что они попадали в чужие руки. Нынче случилось так, что я вышла навстречу почтальону чуть раньше обычного и подбежала к нему первой. И тут завязалась, можно сказать, зашелестела борьба. Я схватила... Нет, к моему стыду, к нашему стыду мы обе схватили. Прошу вас, умоляю, я рассказала истинную правду, не осуждайте. Это делалось с намерением защитить мою честь, и если я не вполне разделяю понятие о чести, вызвавшей столь истовую заботу, я все же должна быть благодарна. Должна и благодарна. Далее зачеркнуто. Но опуститься до воровства... Продолжение. Ах, милостивый государь, чувства мои не в ладах друг с другом. Да, я должна быть благодарна. Но обман мне обиден нестерпимо, обидно за вас. Пусть я считала за лучшее не отвечать на письма. Распоряжаться ими не смел никто, какие бы причины за этим ни стояли. Найти письма не могу. Мне сказали, что они порваны в клочья. А с ними и с вам, мардам. Как такое простить? Но как не простить? В доме, таком счастливом когда-то, теперь плач и стоны. Все облег нестерпимый покров черной мигрени. Пес Стрей, поджав хвост, мыкается по комнатам, не слышно пения мансиньора Дората. Я не нахожу себе места и все спрашиваю себя, у кого же искать утешение, и все думаю о вас, друг мой, невольный виновник стольких бед. Это заблуждение, я знаю. Уже и сама не пойму, права я была или нет, решившись на тот первый шаг, причину всего — оборвать переписку. И ведь зачем решилась? Чтобы сохранить царившую в доме гармонию, ту, что теперь совершенно разладилась и сменилась нестройным скрежетом. Ах, друг мой, я просто вне себя от гнева. Глаза утопают в слезах, перед глазами полыхают странные алые пятна. Больше писать не решаюсь. Кто знает, дойдут ли новые ваши послания в целости и сохранности? Дойдут ли вообще? Ваша поэма пропала. Но мне смириться? Мне, всю жизнь рвавшейся из-под власти семьи и общества? Ни за что. И пусть меня вновь осыплют упреками в непоследовательности, отступничестве, малодушии и всех женских слабостях, прошу вас, приходите, если можете, прогуляться в Ричмондский парк. Какой же назначить день? Вы верно так заняты. В какой-нибудь из трех ближайших дней поутру, часов в 11. Вы скажете, погода ненастная. В самом деле, ненастье бушует уже который день. Вода поднялась, Темза вздымает валы все выше и выше, обрушивает их на береговую полосу, бьется о стены набережной, взбегая по ним с гулким хохотом, со всем своим водяным неистовством, захлестывает булыжные мостовые, вторгается, презрев калитки и деревянные ограды в садике при домах. Напористые бурые потоки змеятся, клокочут, увлекают за собой все подряд. Очески, перья, вымокшую одежду, мертвых зверюшек затапливают клумбы анютиных глазок и незабудок, покушаются скрыть под собой даже ранние шток-розы. Но я все равно приду. Надену прочные ботинки, вооружусь зонтом, захвачу с собой пса Трея, вот кто будет благодарен мне от всей души. Войду я через те ворота, что со стороны Ричмонд-Хилла, и буду прогуливаться возле, на тот случай, если вы все же решите прийти. Я виновата перед вами и хочу просить прощения лично. Вот вам оливковая ветвь. Примете ли вы ее? О, погибшая поэма! Ваш искренний друг. Любезный друг мой, надеюсь, возвращение ваше домой было благополучным. Я провожал вас взглядом, пока вы не скрылись из виду. Удаляющаяся решительной походкой ботики, из-под которых побрызгивает вода, а рядом, в припрыжку, четыре когтистые лапы. И ни взгляда назад. Вы, по крайней мере, так и не обернулись. Зато пес Трей раз-другой повернул таки серую кудлатую голову, с тоской, хочется думать. Что же вы так упорно вводили меня в заблуждение? Я проглядел все глаза, высматривая поблизости королевского спаниеля или вострушку гончую млечной масти, и вдруг вы, такая хрупкая, почти незаметная, рядом с поджарой серой зверюгой, точно вышедшей из какой-нибудь ирландской сказки или скандинавской саги про волчью охоту. В чем еще вы отступили от истины? Теперь и ваша Вифания, что ни день, представляется мне по-иному. Карнизы меняют облик, окна то расплываются в ухмылке, то вытягиваются вверх, живая изгородь то подступает к дому, то отступает. Все переиначивается, перелаживается, все так неопределенно. Но зато, о, зато я своими глазами видел ваше лицо, пусть мимолетно, под роняющими капли полями шляпки, под раскидистым сводом внушительного зонта. Зато я держал вашу руку в начале встречи и при расставании, и она доверчиво, как мне показалось, как мне хотелось думать, лежала в моей руке. Что это была за прогулка, что за ветер, никогда не забуду. Мы придвинулись ближе, чтобы лучше слышать друг друга, и наши зонты намертво сцепились спицами, порывы ветра уносили наши слова в сторону, летели сорванные зеленые листья, а по холму, над которым вставала, клубясь свинцовая громада, мчались и мчались олени. Для чего я рассказываю вам то, что вы и сами видели? Для того, чтобы нас единило не только увиденное, но и слова о нем. Как единили порывы ветра и короткие миги внезапного затишья. Все, что нас окружало на этой прогулке, это был больше ваш мир, водяное царство. Луга, лежащие под водой, словно город Ис, деревья, растущие разом и ввысь, и вглубь, клокотание тучи в надземных и в подводных кронах. Что еще? Я заново переписываю для вас Сваммердама. Работа непростая, то и дело натыкаюсь на мелкие недочеты, что-то правлю, на что-то просто досадую. Список вы получите на следующей неделе. И на следующей же неделе мы опять отправимся на прогулку. Вы согласны? Убедились вы, что я не людоед, а обычный джентльмен, смирный и несколько мнительный. Не находите ли и вы любопытным и вместе с тем естественным, что мы так рабели друг друга? Хотя наше письменное знакомство, не скажу, чтобы поверхностное. Я как будто знаю вас всю жизнь, а вот ведь подбираю учтивые фразы, вопросы из светского обихода. Воплоти вы, как, может быть, едва ли не каждый, много загадочнее, чем ваши чернильные начертания. Это должно быть ко всем нам относится, судить не берусь. На этом закончим. По вашей просьбе адресую письма в ричмондскую почтовую контору до востребования. Не по душе мне что-то эта уловка. Мне не нравится, что она имеет вид мошеннической проделки, я нахожу ее предосудительной. Не думаю, что и вы, столь чуткая ко всему недолжному, гордая своей нравственной свободой, решились на эту хитрость с легким сердцем. Нельзя ли придумать что-нибудь получше? Нельзя ли будет в дальнейшем обойтись без этой уловки? Я весь в вашей власти, но мне неспокойно. Дайте знать, если возможно, получили ли вы это первое отправленное до востребования письмо. И еще дайте знать, как обстоят ваши дела и когда мы сможем увидеться вновь. Поклон псу Трою. Любезный друг мой, письмо дошло благополучно. Ваше слово «уловка» меня удручает. Я подумаю. Помех немало. Завесы, заверти. Но я подумаю, и может статься, из этих раздумий выйдет не только головная боль, но и что-нибудь путное. Не скоро забуду я нашу блистательную прогулку по влажным лугам. Не забуду ни единого вашего слова, ни самых ничтожных знаков самого почтительного внимания, ни тех редких минут, когда нам случалось высказывать истинные и здравые суждения о загробной жизни. Теперь вы, надеюсь, верите, что сеансы миссис Лис заслуживают того, чтобы вы отнеслись к ним со всей серьезностью. Убитым горем они несут несказанное утешение. На прошлой неделе некая миссис Томпкинс больше 10 минут держала у себя на коленях своего умершего малыша. Весел, как она уверяла, точь-в-точь как живой, и сжатые в кулачок пальчики и пальчики на ногах — все как у живого, а материнское сердце может ли обмануться? И отец тоже имел возможность коснуться мягких кудряшек ненадолго возвращенного им малыша. А еще бывшие на сеансе видели проблеск неземного света и ощутили легкое благоуханное веяние. Как вы это верно заметили, что после беседы воочию, звучит как на очной ставке, на бумаге беседуется с трудом. Что писать, не знаю. Перо упирается. Голос ваш наполняет душу священным трепетом, да-да, трепетом, и голос, и само ваше присутствие, как бы я к нему ни относилась. Свидится ли нам вновь? Во благо ли будет такая встреча или во зло? Пес Стрей, который также вам кланяется, не сомневается, что во благо, а я не знаю. Так и быть, во вторник. Если вы не придете, я справлюсь, нет ли письма на почте, где я дожидаюсь своей очереди вместе с женами моряков, всевозможными щеголихами и хмурым негациантом, чье лицо, если ему нет письма, морщится так, что того и гляди, грянет буря. Жду не дождусь с вам, мардама. Ваш искренний друг. Друг мой, я хотел начать в таком духе. Не нахожу слов, чтобы выразить, как я виноват перед вами, и что я де поддался минутному безумию и тому подобное. Потом я решил не говорить о случившемся напрямик, опуститься в околичности, доказывать, будто это неправда, что магнит стремится к магниту, да так упорно доказывать, что ложь, глядишь, и предстанет спасительной в своем роде выдумкой, в которой есть своего рода истина. Но законы природы — это то, что заслуживает наибольшего уважения, да и среди законов человеческих есть такие, что действуют столь же непреложно, как поле намагниченного железа или природный магнит. И если я стану лгать вам, кому я не лгал никогда, то я погиб. До конца своих дней не забуду, какую вы были за миг до того, как на меня накатило безумие. Ваше бледное лицо смотрело на меня с бесхитростной прямотой. Вы протянули мне руку, озаренную водянистым солнечным светом, лившимся меж высоких деревьев. Я бы мог взять вас за руку, мог и не взять, ведь мог же. Взять или не взять, ведь мог. Теперь-то все или позади. Никогда еще до той минуты мое существо не сосредотачивалось так всецело на одном, в одном пространстве, в одном времени. Блаженная вечность, заключенная в единый, словно бы нескончаемый миг. Я слышал ваш зов, пусть при этом вы и говорили о чем-то другом, что-то про цветовой спектр радуги. Но из самого средоточия всего, что есть вы, из самых глубин его, рвался обращенный ко мне зов, и я должен был не словами ответить на этот бессловесный призыв. Что же, только ли мною владело безумие? Когда я держал вас в объятиях, пишу и, переживая вновь, трепещу, я знал твердо, ни один я безумен. Нет, нет, про вас не буду. Я ни мыслей, ни чувств ваших не знаю. Но за себя я говорить должен. Должен высказать, что у меня на душе. Эти непростительные объятия были не безотчетным порывом, не минутным всплеском, а не от того, что таилось во мне глубоко-глубоко от самого, может быть, во мне лучшего. Знаете, что я уже с той первой встречи понял. Вы — моя судьба. И с тех пор я так и живу с этим чувством, хотя порой мне, возможно, удавалось перерядить его до неузнаваемости. Я еженощно вижу во сне ваше лицо, ежедневно, проходя по будничным улицам, слышу, как в моем притихшем сознании выпивается ритм ваших строк. Я назвал вас своей музой, и это правда — или, может быть, правда. Вы моя муза, вестница из некой повелительной обители духа, где неумолчной песней звенит сама душа поэзии. Я был бы еще правдивее, если бы назвал вас своей любовью. Вот и назвал. Да, я люблю вас. Люблю всякой любовью, на какую только способен человек, люблю до беспамятства. Такой любви в мире приюта не будет. Такая любовь, говорит мой поугасший рассудок, счастья ни вам, ни мне принести не может и не принесет. Я пытался ускользнуть от этой любви. Пытался упасти от нее вас, употреблял для этого всевозможные ухищрения. Кроме молчания, резонно заметите вы, но молчать было выше моих сил. Мы с вами трезвомыслящие люди 19-го столетия, и можно было бы оставить куда-фюдах тем, кто подвязается в плетении романтических повестей. Но я получил несомненные доказательства, что вам и без моих признаний все было известно, что вы, пусть и на миг, тот бесконечный миг, поверили в истинность того, что я сейчас вам открыл. Примечание. Куда-фюдах. «Любовь с первого взгляда», французский, буквально «удар грома». И вот я пишу к вам и спрашиваю, что нам делать? Неужели же так и закончится то, что в сущности лишь начинается? Я вполне убежден, что не успеет это письмо дойти, как навстречу ему полетит письмо от вас со справедливым и мудрым решением, что нам не следует больше встречаться, не следует видеться, что даже с письмами этими проблесками свободы надо покончить. И я, сообразно с интригой истории, где мы — персонажи, а также покорствуя игу условностей, вынужден буду, как джентльмен, смириться с вашим решением, хотя бы на время, в надежде, что судьба, которая держит все нити интриги и не спускает с нас глаз, укажет нам встретиться вновь и нежданно-негаданно продолжить оттуда, где мы остановились. Нет, друг мой, так я не могу. Это противно природе, не моей, собственно, а самой ее величество природе, которая нынче утром улыбается мне в вашем облике, вашей улыбкой, и от этого все вокруг так светло, и анемона у меня на столе, и пылинки, вльющихся из окна солнечных потоках, и слова на раскрытых передо мною страницах. Джон Донн. Этот свет — это вы. Это вы, это вы. Я счастлив, счастлив, как никогда еще не был. Это я-то, которому, обращаясь к вам, впору терзаться, Бог знает каким раскаянием, в ужасе от всего отступаться. Вижу ваши озорные губки, перечитываю озадачивающие ваши суждения о муравьях, пауках и улыбаюсь. Тут вы такая, как были, уравновешенная, наблюдательная. И не только. Известно вам, нет ли какая еще, но я-то уж знаю. Чего же я добиваюсь, спросите вы по обыкновению насмешливо и не обинуясь, чтобы вывести из моего ропота ясное предложение. Не знаю. Откуда мне знать? Об одном вас молю. Не спешите порвать наше знакомство. Не оставляйте меня довольствоваться одним единственным голодным поцелуем. Повремените еще хоть немного. Нельзя ли выкроить хоть краткий срок, хоть пять вселенной, где мы смогли бы вдоволь надивиться этому чуду, что мы обрели друг друга? Помните ли? Ну, конечно же, помните, как мы стояли под деревьями на лобастом склоне, наблюдая, как там, где капли влаги в затонувшем воздухе налились светом, раскинулась радуга и потоп прекратился. А мы стояли под радужной аркой, словно по праву, дарованному еще одним заветом, весь этот мир теперь наш. Выгнулась яркая дуга, уперлась в землю далеко расстоящими оконечностями, но стоит перевести взгляд, картина меняется. Витиеватое вышло послание. Тут-то пыли соберется в завитках слога, пока оно будет дожидаться востребования в почтовой конторе. Кто знает, не вечно ли. А я стану время от времени прогуливаться в парке под теми самыми деревьями и верить, что вы простите. Еще более ваш Р.Г.П. Ах, милостивый государь! Все мерцает, дрожит, все переливается блестками, искрится, сверкает. Весь этот вечер я сижу у камина, сижу на покойной своей табуретке, подставив жаркие щеки дыханию пламени, рдяному шепоту, просевшей груди, где истлевшие угли рассыпаются, что я с собой делаю в мертвый прах, милостивый государь. А тогда, там, когда над тонущим миром расцвела в сизом воздухе радуга, не было же там такого, чтобы ударило в дерево молния и заструилось, сбегая к земле по древесным членам, но пламя было, пламя лизало, пламя охватывало, извивалось каждой жилкой, пламя взметалось и пожирало почти без следа. В воздухе пламя, в ствол — огненная стрела. В уголье естество, кости и плоть дотла. Не под такими ли древесными кущами укрывались первые наши прародители, а око их высмотрело, недомысленно вкусившие знания, которое стало им гибелью? Если мир погибнет не в пучине вод, как однажды случилось, можно точно сказать, что за гибель нас ждет, это нам возвестили. И у вас в Рагнарёке, под стать стремительным водам, в которых захлебывается мир у Вотсворта, лизало пламя Сурта берега земного круга, пило твердь земную и всплевывало в небосвод багряный расплавленное злато. Примечание. Сурт черный. В скандинавской мифологии огненный великан, сжигающий мир в последней битве богов. А потом дождь из пепла, пепла ясеня-миродержца. Ясень, был сень, стал страх, стал пепл, дождем прах в прах. В глазах мелькают падучие звезды, как золотые стрелы перед гаснущим взором. Предвестие мигрени. Но пока не нахлынула тьма и боль, мне еще остается немного света, чтобы сказать вам, о чем бишь. Не могу я позволить вам испепелить меня. Не могу. Я вспыхну. Не так, как уютный ручной огонь в славном моем камельке, где крохотно зияют блаженные гроты, где меж хребтов и утесов ненадолго наливаются жаром самоцветные сады. Нет, я вспыхну, как солома в летнюю сушь. Порыв ветра, содрогание воздуха, запах гари, летучий дым и мучнистое крошево, что во мгновение ока рассыпается прахом. Нет, не могу, не могу. Видите, милостивый государь, честь, нравственность... До этого я не касаюсь, хоть это и важно, а сразу о главном, рядом с которым рассуждение о подобных материях попросту суесловие. Главное же — мое уединение, уединение, над которым нависла угроза от вас, уединение, без которого я ничто. До чести ли тут, до нравственности ли? Я читаю ваши мысли, дорогой мистер Падуб. Вы предложите горение управляемое, заботливо умеряемое. Установленные пределы, каминная решетка с толстыми прутьями, столбики с медными набалдашниками. «Не прогредитур ультра». Примечание. «Предел, которого он, человек, не перейдет». Латынь. Книга Иова, 14 глава, 5 стих. Отвечу так. Ваша рдеющая саламандра, огнедышащий дракон, быть пожару. Не может смертный, вступив в огонь, не сгореть. Случалось в мечтах и мне похаживать в пищи огненной, подобно Сидраху, Месаху и Авдинага. Но нет у нас у нынешних здравомыслящих той чудотворной истовости, с какой верили в прежние времена. Знаю теперь, что такое горение страсти. От новых опытов принуждена отказаться. Мигрень с каждой минутой свирепей, полголовы, прямо тыквенная баклага, налитая болью. Письмо на почту снесет Джейн, так что отправится оно тотчас. Вы уж простите его изъяны. И меня простите. Кристобаль. Друг мой, как мне понять ваше разительное... Чуть было не написал сразительное послание, которое, как я и предсказывал, летело навстречу моему, и которое, как я предсказать не осмелился, заключает в себе не холодный отказ, но огненную, если подхватить вашу метафору, загадку. Да, вы истинный поэт. Когда вас что-то волнует, лишает покоя, когда вы чем-то особенно увлечены, вы облекаете свои мысли в метафоры. Так что же знаменует этот... искристый всплеск. Отвечу. Погребальный костер, с которого вы, мой феникс, вспорхнете возрожденный и неизменный, ярче прежнего заблиставшее золото, светлее прежнего сияющий взгляд. Семпер идем. Примечание. Семпер идем. Все такой же, неизменный. Латынь. Уж не любовь ли это так действует, что рядом с нами вырастают фантастические нечеловеческие образы, зримое воплощение моей и вашей природы? И вот вы уже запросто, с легкостью пишете мне от лица обитательницы жаркого пламени, саламандры из очага, обернувшейся огнедышащим летучим драконом, и способны также запросто, с легкостью вообразить меня тем, что означала когда-то двусмысленная моя фамилия, ясенем, ясенем миродержцем и притом спаленным дотла. У вас, как и у меня, это стихийный дар. Там мимо нас пронеслись все стихии, составляющие мироздание, воздух, земля, огонь, вода, но мы, вспомните, умоляю, ведь мы оставались людьми. И как же нам было тепло и покойно в окружении этих деревьев, друг у друга в объятиях под небесной дугой. Главное, чтобы вы поняли, на ваше уединение я не покушаюсь. Как бы я мог, как бы посмел? И разве не благословенное желание ваше вести жизнь уединенную сделало возможным наше сближение, пусть оно кое-кому и во вред? Если в этом мы с вами придем к согласию, то нельзя ли, пусть и умеряя себя, пусть отгородившись от мира, мимолетно, хотя любовь в силу природы своей сознает себя вечной, нельзя ли нам украдко испытать, хотел было написать малую талику, но малостью не обойдется, огромное счастье? От горечи и сожалений нам все равно не уйти. И по мне, лучше уж сожалеть о реальном, чем о вообразившемся, о воспоминании, чем о надежде, о поступке, чем о нерешительности, о подлинной жизни, чем всего лишь о чахлых возможностях. Весь этот дотошный разбор клонится к одному. Бесценная моя, приходите же в парк, позвольте мне вновь коснуться вашей руки, давайте вновь прогуляемся под раскаты нашей благопристойной грозы. Очень может быть, что наступит минута, когда из-за сотни важных причин такая возможность у нас отнимется, но вы ведь знаете, вы чувствуете, как знаю и чувствую я. Минута эта еще не наступила, еще далеко. Не хочется отрывать перо от бумаги, не хочется складывать письмо. Пока оно пишется, между нами словно протянута нить, и значит, на нас благословение. К слову о драконах, пожарах, безудержном горении. Известно ли вам, что китайский дракон, на мандаринском наречии именуемый Лун, существо не огненное, а исключительно водной стихии? И, стало быть, состоит в родстве с вашей загадочной мелюзиной, плещущейся в мраморной купальне. Иными словами, попадаются среди драконов создания не столь горячие, приверженные более мирным забавам. Этот дракон красуется на китайских блюдах, синий, извивистый, с брыжущей гривой, в окружении, как мне однажды показалось, огненных хлопьев. Теперь-то я понимаю, что это струение вод. Вот так письмо сочинилось. И уляжется этот исписанный лист в почтовой конторе как бомба. Право, за последние 2 дня я превратился в буйного анархиста. Я буду ждать под деревьями, день изо дня в обычное ваше время, высматривая, не появится ли поблизости женская фигура, ровный, бестрепетный язык пламени, не стелится ли по земле точно дым серая гончая. Вы придете, я знаю. Всякий раз все, что с нами случалось, я знал наперед. Подобное положение вещей для меня необычно, и нарочно я к этому не стремился, но я человек правдивый, и если что-то поистине происходит, так и говорю. Итак, вы придете. Знаю не упрямо, а смиренно. Ваш РГП. Милостивый государь, из гордости не признаюсь, понимала ведь, что не стоит идти, а пришла. В поступках же, признаюсь, и один из них, как я брела, трепеща с улицы горы Араратской к искусительному взгорку, а пес Трей с рычанием вился вокруг. Он не любит вас, милостивый государь. Вслед за чем я могла бы прибавить... Я тоже, или что так и ждется, как бы ни относилась к вам я. Подарила я вам счастье своим приходом. Сделались мы по вашему обещанию, как боги. Поглощенная ходьбою пара с усердием бороздящая пыль. Не замечали ли вы, не будем пока об электричестве и гальванических толчках, как мы робеем друг друга? Когда не на бумаге, знакомые только. Коротаем вместе известное время суток, а время Вселенной замирает на миг от касания наших пальцев. Кто же мы? Кто мы? Разве не лучше свобода чистой страницы? Или, увы, слишком поздно? Не лишились ли мы первозданной невинности? Нет, я покинула свой приют, сошла со своей башни, сошла с ума. На несколько коротких часов я останусь дома одна, во вторник, примерно в 1:30. Не желаете ли проверить, какова покажется вам в прозаической действительности воображаемая обитель? Обитель вашей... Не угодно ли ко мне на чашку чаю? Я сожалею о многом... Есть нечто такое, что надобно высказать. Теперь уже скоро, когда наступит такая минута. Мне нынче грустно, милостивый государь. Грустно и тяжко. Грустно от нашей прогулки, грустно от того, что она кончилась. Вот и все, что я способна теперь написать, ибо муза моя меня оставила, как оставляет она с насмешкой всякую женщину, которая поувивается возле нее, а потом возьмет да и влюбится. Ваша Кристобаль. Друг мой, итак, теперь я могу представлять вас в подлинной обстановке, в вашей маленькой гостиной. Вы начальствуете над цветочными венчиками чашек, монсеньор Дората охорашивается и заливается трелями, но не во флорентийском палаццо, как я предполагал, а в сущем Тадж-Махале из сверкающих медных прутьев. А над камином Кристобаль перед сэром Леолайном. Вы, неподвижная точно статуя, озаренная бьющим в упор светом, слепящим цветным, а рядом такой же отрешенно недвижный пестрый, который дикобразьими иглами, вздыбив шерсть на загривке, все рыскал ретиво по комнате в поисках дичи и с рычанием скалился, подобрав свои мягкие серые губы. Вы правы, он меня не взлюбил, это еще мягко сказано. Раз-другой он едва не заставил меня оторваться от превосходного кекса с тмином и, как на охоте, спугнул со стола чашку и блюдце. А цветы террасу не увивают. Растаяли, как туман, как мечта. Только высокие негнущиеся кусты роз стоят сомкнувшимися часовыми. Решительно я не понравился вашему дому. Напрасно я в нем побывал. Это правда, что вы сказали тогда у камина. И у меня есть дом. Хотя в описании его мы не вдавались, и разговора о нем не было. И что есть жена, тоже правда. Вы попросили меня рассказать о ней. Я промолчал. Не знаю, что вывели вы из моего молчания. Спору нет, сделать этот вопрос вы имели полное право. Но я не нашел в себе силы ответить. Хоть и знал, что спросите. Жена у меня есть, и я люблю ее. Не так, как вас, по-другому. Ну вот, написал эти куцые блеклые фразы, а дальше не с места, полчаса собирался с духом. Есть основательные причины, не стану о них распространяться, но они основательные, даже и весьма, почему моя любовь к вам не должна задеть ее чувства. Понимаю, это звучит фальшиво, неубедительно. Я, скорее всего, лишь повторяю то, что уже твердили сотни мужчин, записных ловеласов. Не знаю, в этих делах я не искушен. Мог ли я думать, что в один прекрасный день сяду писать такое письмо? Продолжать этот разговор я не в состоянии, скажу одно. Все здесь написанное, по моему убеждению, чистая правда, и я надеюсь, что не оттолкнул вас своей суровой, но необходимой прямотой. Рассуждать об этом и дальше — это, вне всяких сомнений, все равно, что предать ее. Я испытывал бы то же чувство, если бы дело когда-нибудь шло к тому, чтобы завести разговор о вас, с кем бы то ни было. Уже от такого приблизительного сходства положений сердце сжимается. Вы чувствуете, что вы, то ваше, что есть у нас с вами, хоть что-нибудь, то наше. Не знаю, как обходились вы с прежними письмами, но это, пожалуйста, уничтожьте. Оно, по сути, и есть такое предательство. Надеюсь, что муза все-таки вас не оставила, что она не покидает вас ни на минуту, даже когда вы пьете чай. Сам я пишу лирическую поэму. Поэма, и вдруг лирическая. Об огнедышащих драконах и их китайских собратьях-лунах. Этакое заклинание. Сочиняю с мыслью о вас. Нынче все, что я думаю, вижу, каждый мой вздох, все напоминает о вас. Но обращена поэма не к вам, те сочинения еще впереди. Если это откровенное письмо удостоится ответа, я окончательно уверюсь в вашем великодушии и в том еще, что наша пять вселенной поистине наша, на короткий срок, пока не проступит невозможность продолжать. РГП. Дорогой мой мистер Падуб, ваша откровенность и ваша скрытность только делают вам честь. Если понятию этому есть место в том ящике Пандоры, что мы с вами открыли, или в том ненастье за порогом, куда мы с вами отважились. Больше писать не могу. Голова болит и болит, а дома у нас... Но о домашнем ни слова, по причине, надеюсь, почти той же. Честь, онфа, дома у нас неладно. Примечание. Онфа. Словом. Французский. Можете ли вы прийти в парк в четверг? Я хочу вам что-то сказать, и лучше при встрече. Навеки К. Друг мой, что-то феникс мой нынче понур и даже взъерошен. Голос против обыкновения звучит кротко и жалобно, в иные минуты даже покорно. Это не дело, этого быть не должно. Всем я готов поступить, со всем своим счастьем, поверьте, лишь бы снова видеть вас такой же лучезарной, блистающей, как и всегда. Что в моей власти, все исполню, чтобы вы засияли на своем небосводе с прежней силой, даже отступлюсь от столь упорных своих притязаний на вас. Скажите же мне не о грусти своей, а о ее причине только искренно, и я берусь, если это в моих силах, избавить вас от напасти». Если сможете, напишите, а во вторник приходите в парк. Вечно РГП. Дорогой Рандольф, право, сама не знаю, от чего мне так грустно. Нет, знаю. От того, что вы отбираете меня у меня самое, а возвращаете поубавленной. Я, заплаканные глаза, руки, хранящие прикосновение, и еще я губы. Вся, как есть, алчущий остаток женщины, которой страсть незнакома, но страсти в ней через край. Как это больно! А вы, такой добрый, твердите, я люблю вас, я люблю вас, я верю, но кто она, это вы? Та ли с нежными русыми волосами, томимая этой непонятной неутоленностью? Я прежде была чем-то другим, чем-то более одиноким и лучшим. Мне было довольно самой себя. А теперь вот все рыщу ретиво в поисках, все меняюсь, меняюсь. Я, может быть, не так сетовала бы на свою участь, будь моя домашняя жизнь безоблачной, но она теперь соткана из непрочного молчания, то и дело пронзаемого булавочными укорами». Я смотрю горделиво и изображаю неведение в том, что знаю до тонкости и в чем до тонкости изобличена, но это дается мне дорогою ценой, трудно дается, это способ негодный. Читаю вашего Джона Донна. Любовь же наша, что там ей, кора телесного, меж нас, взаимодушие прочней, желанности рук, уст и глаз». Примечание. Джон Донн. Прощание, запрещающее печаль. Удачное слово — взаимодушие. Как, по-вашему, бывает ли она, эта надежная якорная крепь в ревущую бурю? В моем лексиконе появилось новое, ненавистнейшее выражение, совершенно меня поработившее. Это выражение «и если», «и если». И если найдется время и место для нашей бытности вдвоем, как мы позволяем себе мечтать, то вместе мы обретем свободу, тогда как сейчас томимся в клетке. Друг мой, располагать свободой настоящим образом значит осторожно, обдуманно и деликатно обосноваться в известных пределах, не пытаясь исследовать то, что лежит за ними, и что осязать и вкушать возбраняется. Но мы люди, а человеку свойственно всеми правдами и неправдами стремиться к познанию того, что можно познать. И руки, уста, и глаза, стоит к ним попривыкнуть и не видеть в них больше ничего достойного исследования, покажутся, когда поманят непознанное, не столь уж желанными. И если... В нашем распоряжении будет неделя, неделя-другая. Уж мы придумаем, как ее распорядиться. С нашим-то умом и изобретательностью. Убавлять что-нибудь в вас я не стал бы ни за что на свете. В подобных случаях, сколько мне известно, принято бросаться с уверениями. «Я люблю вас такую, какая вы есть. Я люблю вас самое». Разумея под «самое», как вы намекаете, руки, уста и глаза, но знаете же, то есть мы с вами знаем, наверное, что это не так. Нет, бесценная моя, я люблю вашу душу, а с ней и ваши стихи, грамматику их, прерывистый и торопливый синтаксис вашей живой мысли. Они в той же мере вы «самое», в какой хромота Клеопатры была частью ее «самое» в глазах млеющего Антония. И даже в большей мере, потому что в рассуждении рук, уст и глаз все люди хоть сколько-нибудь да похожи, хотя у вас они обворожительны и наделены магнетической силой, но мысль ваша, запечатленная в словах, — это вы, только вы. С вами явилась на свет и угаснет с вашим уходом. С путешествием, о котором я говорил, еще не все ясно. У Таквелла много занятий дома, и хотя мы давно решили, что предпримем задуманное, как только установится сносная погода, в наше время цивилизованному человеку полагается и проявлять ученый интерес к мельчайшим формам жизни и считаться заведенным порядком жизни целой планеты. Однако теперь оказывается, что дело не горит. Дело, возможно, и не горит, но я, который прежде только и думал об этой поездке, теперь как на горячих угольях, разве могу я по доброй воле уехать так далеко от Ричмонда? Итак, до вторника. Постскриптум. Новый список Сваммердама почти готов. Дорогой Рандольф, моя недоверчивая муза снова со мной. Посылаю, ничего не улучшая, что она мне продиктовала. Кольцами схвачен, мощью жилистой гибкой, взгорок горячий, златоблестящей улыбкой змея увенчан. Стягиваются путы крепче, крепче, крепче с каждой минутой, лоснистым валом сила взыграла. Кремнистый склон трещит, и стон сквозь хруст камней, костей сильней, сильней, а он смотрит с улыбкой. Бесценная моя! Пишу в попыхах. Страшно, что-то вы ответите. Ехать, не ехать, не знаю. Я бы остался ради вас, если бы та мизерная возможность, о которой вы говорили, осуществилась. Но мыслимо ли такое? Какой правдоподобный предлог для этого шага сможете вы представить? И вместе с тем, как же мне не надеяться? Я не хочу, чтобы по моей вине в вашей жизни случилось непоправимое. Собрав последние остатки благоразумия, умоляю наперекор себе. Надежда моя, единственная моя, подумайте хорошенько. Если найдется способ исполнить все так тонко, чтобы после вы могли устраивать свою жизнь по своему усмотрению, что ж, тогда, если такой способ найдется, но об этом не в письме. Завтра в полдень я буду в церкви. Ваш на всю жизнь. Милостивый государь, свершилось. Такова была моя воля. Я возгремела громом и объявила, что будет по-моему, и никаких вопросов ни теперь, ни впредь я не потерплю. Это строжайшее повеление, как водится у подданных всякого тирана, принято с покорным вздохом. Самое страшное позади. Весь вред, какой мог нанести этот поступок, теперь нанесен. И не из-за вашего своеволия, чуточку из-за моего, ибо я была, да и сейчас еще, в бешенстве.